Темпл проехала немного вперед и остановилась. Затем достала из сумки винтовку с оптическим прицелом и вышла из машины. Когда мужчина прошествовал мимо нее, она опустилась на одно колено, оперлась плечом о крыло Тойоты и начала стрелять. Звуки выстрелов отличались от оглушительного треска старых ружей, к которым она привыкла. Боевая винтовка издавала приглушенные хлопки, напоминавшие стук при повороте заводной рукоятки двигателя. Первая пуля пробила головы двух зомби. Темпл уверилась в этом по брызгам крови и мозгов. Упав на землю, они были уже мертвы. Затем она прицелилась в женщину в ночной сорочке и ранила ее в плечо. Пуля развернула зомби на 180 градусов. Темпл потребовалось еще пара выстрелов, чтобы попасть ей в затылок. Следующая пуля вошла в шею тучного слизняка. Он попытался остановить струю крови, поднял руки вверх, чтобы зажать сквозную рану, и это сделало его похожим на цыпленка. Через несколько секунд она попала ему в лоб. Темпл стреляла, пока не опустил магазин. Затем она достала из сумки кукри и прикончила оставшихся слизняков, нанося им раны, после которых они больше не поднимались с тротуара. Выбравшись из кровавого месива, она обмахнула себя панамой, вдохнула чистый воздух и подставила лицо ветерку. Пальмы, обрамлявшие улицу, весело шелестели листвой. Тем временем высокий мужчина вернулся к машине и опустил труп старушки на горячий асфальт. Он присел у ног Темпл, глядя на нее с подобострастием и детской робостью. «Эх ты, бедолага!» — сказала она. «Зря я не позволила тебе умереть! О чем ты думал, собирая такую процессию слизняков? Вряд ли тебе суждено жить в этом мире. Похоже, я, глупая дуреха, нарушила план Бога насчет тебя!» Мужчина перевел взгляд на мертвых зомби за ее спиной. «Ты можешь говорить?» — спросила Темпл. «Или ты из тех даунов, которым речь недоступна?» Она протянула руку к старухе и костяшками пальцев убрала волосы с ее лица. С его губ сорвался низкий стон, нечленораздельный, как у хныкающего младенца. «Как давно умерла твоя бабушка? Сегодня утром, я полагаю. Тебе лучше оставить ее здесь, прежде чем она начнет кусаться, потому что после этого она уже не будет кормить тебя супом». Темпл подошла к Тойоте, открыла дверь и забралась внутрь. День был ярким, широкая дорога манила вдаль, прохладный ветерок ласкал кожу, и левая рука почти не болела. Но она знала, что не сможет забыть этот образ слабоумного мужчины, стоявшего на коленях перед мертвой старушкой и неловко поправлявшего ее волосы. Поэтому она выбралась из машины. «Проклятье!» — проворчала она. «Ладно, мистер, давай похороним твою бабушку!» В ближайшем гараже она нашла лопату, моток веревки и две штакетины для деревянной ограды. Передав их мужчине, Темпл прошлась по участку, отведенному под строительство новых коттеджей, и выбрала место, где грунт был более мягким. Она указала слабоумному парню на лопату. «За работу, мистер! Начинай копать! Она ведь не моя бабушка, верно?» Темпл ожидала, что он приступит к действию, но мужчина стоял перед ней, тупо глядя под ноги. Он был на две головы выше нее. Его плечи печально поникли, словно он устал носить вес своего громоздкого тела. Ей пришлось показать ему, как использовать лопату, как держать черенок, как рыть землю. В конечном счете он научился правильно вонзать клинок в грунт, и вскоре дело наладилось. Тем временем Темпл сложила из двух штакетин крест и крепко связала его веревкой. «Теперь опусти ее на дно могилы», — сказала она, когда яма стала достаточно глубокой. Она указала пальцем на костлявое тело, затем на углубление в земле. Мужчина поднял старушку и нежно уложил ее на сырую глинистую землю. Он посмотрел на Темпл, ожидая дальнейших инструкций, Ладно. Теперь тебе нужно нарвать букет цветов. Много цветов. Она наклонилась и сорвала дикую ромашку. Типа этого, только больше. Там за домом целый цветник. Иди туда, давай, быстрее. Когда он ушел, Темпл вытащила из-за пояса пистолет, который принесла с собой из машины. Она спрыгнула в могилу и ощупала запястье старой женщины. Затем она оттянула ее веки и осмотрела глаза. Закатившиеся назад зрачки уже начали подергиваться. Темпл попыталась открыть ее рот, но не смогла разжать челюсти. Она поднесла ладонь к ноздрям трупа. «Вдохни запах плоти, бабуля!» — сказала она. «Теперь открой глазки, красавица!» Голова старухи дернулась вверх. Ее челюсти щелкнули, когда она попыталась впиться зубами в пальцы жертвы. Темпл просунула ствол пистолета в рот мертвой женщины, направила его в сторону неба и выстрелила. После этого она сбросила в могилу несколько горстей земли и присыпала ими окровавленную голову женщины. Когда она выбралась из ямы, из-за угла дома с напуганным видом выбежал мужчина. Темпл помахала ему рукой и указала на ближайшее дерево. «Не волнуйся», — сказала она, — «я стреляла в белку, она убежала, ты нарвал цветов». Он протянул ей букет, в котором преобладали выдранные корешки и свисавшие с них комья грязи. «Отличная работа, мистер!» — сказала она. «Осталось засыпать яму землей!» Он послушно выполнил ее распоряжение. Темпл с грустью наблюдала за его медлительными движениями, походившими на сдвиги тектонических плит, на сползание ледников, обнажение минеральных жил и прочие феномены природы. Она взяла импровизированный крест и воткнула его в холмик могилы. «Теперь Бог будет знать, где искать ее душу, когда он придет за ней», — объяснила она. «Букет помести у креста. Давай, иди». Украсив могилу цветами, он вопросительно взглянул на Темпл. «Да, хорошо», — похвалила она. «Похоронив бабулю, ты сможешь убегать от любой стаи слизняков. Я не знаю, для чего тебя создал Господь, но мне кажется, что ты должен найти свое место среди святых и грешников». На пути к машине она заметила, что мужчина идет за ней. Затуманенный взгляд Дауна приклеился к ее ногам. Он следовал за тенью, которую Темпл отбрасывала на тротуар. «Что ты тут себе придумал, мистер? Ты не поедешь со мной. Я не желаю заботиться о тебе. Ты зря считаешь меня добрым и нежным созданием. Тебе понятны мои слова? Ты встретил плохую девушку. Проклятье! Мне нужно было скормить тебя этим слизнякам, когда я тебя увидела. Зачем мне полоумный, о котором все время придется тревожиться?» Взглянув на машину, она снова повернулась к мужчине. «Пойми, глупыш, у тебя своя судьба, так же, как у меня и у других людей. Твоя жизнь и смерть не зависят от меня. Я не нанималась тебе в няньки. Короче, ты останешься здесь. Ты больше не будешь идти за мной следом». Темпл подняла руку вверх, приказывая ему остановиться. Затем она медленно подошла к машине, забралась внутрь и, захлопнув дверь, в последний раз посмотрела на слабоумного мужчину. Он стоял посреди дороги, как обрубленное дерево. Темпл помчалась вперед, сжимая руль до онемения в пальцах. Сильная пульсирующая боль пронзила левую руку, но она не стала принимать таблетки, потому что это страдание казалось ей заслуженным наказанием. За следующим подъемом дороги она увидела универсам и заправочную станцию. Насосы все еще работали, поэтому Темпл наполнила бензобак. Обнаружив в магазине пачку сырных крекеров, она вынесла ее наружу и села на бордюрный камень, чтобы немного перекусить. Вдали бесцельно бродило около дюжины слизняков. Они пока не замечали ее. Темпл почему-то вспомнила свою первую встречу с дядюшкой Джексоном. Когда он нашел их, они с Малкольмом жили в канализационной трубе, питаясь белками и ягодами. «Откуда вы взялись, детишки?» — спросил он у них. В ту пору Темпл было не больше 10 лет. Она зарычала на него, как зверь, поднявшись с земли и оскалив зубы. «Совсем одичала, малышка!» — пошутил дядя Джексон. «Вот только я не поверил в этот спектакль. Я вижу проблеск разума в твоих глазах. Ты умная девочка, хотя и притворяешься дикаркой. Моя лачуга в полумиле отсюда, в том направлении, видите? Приходите в гости, когда вам надоест торчать в трубе». Это он научил ее стрелять из пистолетов и винтовок, показал, как задерживать дыхание и поражать дальние цели. Это он научил ее водить машины и заводить их без ключей. В первый вечер, когда дядя Джексон кормил их с Малкольмом овсянкой из глиняных чашек, он шепотом спросил ее: «Как долго ты собираешься заботиться об этом мальчишке? Сколько понадобится? Ты его сестра?» Темпл пожала плечами. «Мы выросли в одной общине», — ответила она. «Там все перемешалось. Никто не знал точно своих отцов, сестер и братьев». Дядя Джексон, понимающе кивнул. «Иди сюда», — позвал он. «Хочу дать тебе кое-что. Непальский кукри». «Что еще за кукри?» Он порылся в ящике, стоявшем в углу комнаты, и вытащил предмет, завернутый в кусок покрывала. Это был длинный нож, имевший внутренний изгиб. Он отражал свет очага кроваво-красными бликами. При виде такой красоты Темпл захотелось прикоснуться к нему. Она ожидала, что лезвие будет холодным на ощупь, но ее пальцы почувствовали теплую вибрацию. «Это боевое оружие гуркхов», — пояснил дядя Джексон, — «непальских воинов, которые славились своей свирепостью и силой. Они были очень ловкими и живучими, такими же, как мы, и они не расставались со своими ножами». «Как ты назвал его? Чукури?» «Кукри. Если тебе трудно запомнить это слово, можешь просто называть его ножом гуркхов». После ужина Малкольм, уступавший ей в возрасте на 2 года, заснул на куче одеял, расстеленных в углу. С другой стороны комнаты раздавался храп дяди Джексона. Угли в очаге наполняли лачугу красноватым заревом. Темпл держала клинок в руках и ласкала его пальцами снова и снова. Закрыв глаза, она ощущала его вес и балансировку, привыкала к рукоятке, прикладывала лезвие к щекам и губам. Это был подарок, первый подарок за всю ее жизнь, с тех пор, как она себя помнила. Темпл тряхнула головой, отгоняя воспоминания. Она осмотрела парковку около универсама, поднялась на ноги и, вернувшись к Тойоте, села за руль. Подумав немного о событиях прошлого, она завела мотор, развернула машину и поехала назад, к кварталам пригорода. Глупыш стоял там, где она велела ему оставаться. Он подергивал себя за кончики грязных волос и щурился от ослепительного марева. Подъехав к нему, Темпл опустила оконное стекло. «Что, мистер, так и будешь торчать здесь до второго пришествия?» — спросила она. «И это твой план? Стоять на дороге и ждать, пока слизняки не заставят тебя двигаться? Я никогда не встречала такого идиота, как ты. А уж поверь, за свою жизнь я повидала столько глупостей, что могу кое с чем сравнивать». Взглянув в печальные глаза мужчины, она попыталась проследить его взгляд, но невозможно было понять, что творилось в его голове. Плоское лицо Дауна не соответствовало массивному телу. Ум без проблесков света никак не проявлял себя в пустых зрачках. Темпл открыла пассажирскую дверь и перебросила сумку с оружием на заднее сиденье. «Залезай, если хочешь покататься», — сказала она, — «но я не обещаю тебе долгую и счастливую жизнь». Он продолжал чесаться и дергать себя за волосы. Темпл быстро поняла, в чем дело. «У тебя вши, тебе не стыдно?» К счастью, в следующем городе водопроводная система все еще работала, поэтому она нашла дом с колонкой на заднем дворе и прикрепила к крану длинный садовый шланг. «Раздевайся, мистер!» — велела она. Глупыш не понял, зачем она расстегнула две пуговицы на его рубашке. Он с удивлением смотрел на ее пальцы. «Не стесняйся, парень, у тебя не найдется ничего такого, чего бы я не видела раньше». Мужчина разделся, встал посреди заросшего двора, и когда Темпл начала поливать его из шланга спереди и сзади, он зажмурился, как маленький ребенок. «Теперь мойся», — приказала она, показывая жестами необходимый порядок действий. Подражая ее движениям, он неуклюже потер тряпкой живот. «Сильнее прижимай ее к телу», — настаивала Темпл. «Эту грязь так просто не сотрешь». Наконец, ее терпение закончилось. Забрав у него тряпку, она поскоблила ему спину, руки и грудь. «Теперь делай то же самое снизу», — сказала она, указав рукой на его пах. «Я на такие услуги не подписывалась». Он несколько раз провел тряпкой по своим гениталиям. «Ладно, сойдет и так. Если кто-то согласится приютить тебя, ты в конце концов научишься и личной гигиене». Через пару кварталов в торговом районе она нашла парикмахерскую, выбила витринное стекло и отвела своего подопечного в комнату, где находилась раковина. Она показала ему, что нужно было делать. Какое-то время он сидел в кресле, опустив голову в емкость с полукруглым вырезом. Струя воды омывала его макушку и затылок. Пока он отмокал, Темпл вымыла свои волосы, причесалась и подрезала ножницами секущиеся концы. Затем она усадила подопечного в одно из кресел перед большим зеркалом, взяла электрическую машинку и постригла его наголо. После этого она побрила его, нашла крем с хорошим запахом и смазала им лицо мужчины. «Посмотри на себя, красавчик! Ты настоящий щеголь! Теперь ты не будешь пачкать машину!» Напротив парикмахерской располагалось офисное здание, превосходившее по высоте все остальные строения в этом районе. Темпл и ее подопечный перешли улицу, отыскали вход в фойе и поднялись в лифте на верхний этаж. Пройдя по пустым коридорам, они нашли пожарную лестницу. На крыше возвышался большой металлический кожух централизованной установки воздушного кондиционирования. Темпл взобралась на него и, вытащив подзорную трубу, осмотрела окрестности города. Глупыш уселся рядом с ней. Солнце уже клонилось к горизонту. На концах темно-оранжевых облаков темнели коричневые подпалины. «Куда же нам поехать? Что скажешь, напарник?» Она взглянула на крупного мужчину, еще раз удивляясь такому нелепому сочетанию качеств. Массивное крепкое тело и беспросветная тупость. Обветренное лицо с глазами, похожими на два глубоких колодца. «Интересно, сколько тебе лет?» Он беззвучно смотрел на солнце, погружавшееся в облака. «Я думаю, тебе примерно 35, и значит, ты уже жил, когда началась эта неразбериха зомби». Мужчина ощупал рукой гладко выбритый подбородок. «Наверное, ты помнишь те первые дни? Или они проскочили мимо твоих пустых мозгов? Как ты отреагировал, когда впервые увидел слизняка? Неужели для тебя любое двуногое существо выглядит как человек?» Она заглянула ему в глаза, но там ее встретила бездонная пустота. «Ты вообще что-нибудь понимаешь? Я когда-то знала одного Дауна. Мы тогда жили в сиротском доме. Он был моего возраста и умел говорить, хотя и не очень хорошо. Маленький такой и слабый. Рожденный, чтобы стать пищей для слизняков. Во всяком случае, я так думаю. А ты другой. Ты похож на медведя или какого-то крупного зверя. От природы стойкий и сильный». «Да. Короче, мы с Малкольмом часто брали того парня на прогулки. Малкольму нравился этот мальчик. Он постоянно обучал его чему-то. Например, пускать пузыри в стакан с колой через соломинку». Темпл посмотрела на свои руки, на розовый лак, покрывавший ногти, и забинтованный обрубок левого мизинца. Палец болел, и пульсирующая боль, казалось, сигналила о чем-то важном. «Знаешь, я не хочу говорить с тобой о Малкольме. Забудь, что я о нем упоминала. Сейчас нам нужно найти безопасное место, где я могла бы оставить тебя, потому что если ты будешь сопровождать меня, то точно станешь жертвой слизняков. Вот какова наша миссия, глупыш. Найти для тебя новый дом. Она еще раз осмотрела горизонт через подзорную трубу. Вдали у подножья холма, на повороте трассы, мелькнула машина. Ты видел ее? Наверное, думаешь, какой-то странник мчится навстречу судьбе. Но знаешь, что говорит мое нутро? Оно говорит, что это мой старый друг, Мозес Тодд, который хочет закончить со мной одно дело. Я не знаю, как он выследил меня. Однако люди не зря предупреждают, что от южан нигде не спрячешься. Они просто сидят на веранде и ждут, когда кто-нибудь убьет их брата. И тогда они отправятся мстить. Это для них как чертов отпуск. Она сложила миниатюрную подзорную трубу и, сунув ее в карман, в последний раз посмотрела на красивый закат, который можно было любоваться часами. Оставив город позади, Темпл помчалась на север. Время от времени ей приходилось объезжать слизняков, слонявшихся посреди дороги. Она напевала веселые песни, и это, похоже, нравилось большому мужчине, сутулившемуся на соседнем сиденье. Глупыш не улыбался. Темпл не знала, понимал ли он юмор, но на лице его лучилось умиротворенное выражение грудного ребенка, которого баюкали перед сном. Через час они подъехали к большому городу, раскинувшемуся на зеленых холмах, как серая плесень. Оплот былой цивилизации постепенно возвращался в дикость старых времен. Под тенистым балдахином высоких дубов тянулись поросшие травой проспекты. Стволы деревьев покрылись испанским мхом, чьи бороды свисали почти до земли. Их побелевшие хвостики развивались на ветру лохматыми лентами. Ветвясь от главных улиц, словно тонкие прутья, городские дороги со сломанным асфальтом уступали место мощеным аллеям. За увитыми плющом воротами и за белыми колониальными домами виднелись беседки, где когда-то готовили барбекю. Теперь от них остались только рухнувшие крыши и покосившиеся остовы с порванной москитной сеткой. Постепенно жилой район сменился торговыми кварталами. Вдоль широких бульваров тянулись ряды магазинов и многоэтажных автостоянок. В центральной части города располагалась площадь, на которой, судя по всему, произошла последняя битва. Пересохший мраморный фонтан был заполнен выпотрошенными, почерневшими трупами. Бассейн фонтана украшала статуя ангела, все еще целые крылья простирались к небу. Его спину оседлал мертвец. Руки мужчины обвивали шею ангела, словно он пытался вознести с ним ввысь. Но его нижняя половина тела отсутствовала, что придавало ему сходство с тряпичной наручной куклой, богохульно брошенной на спину святого посланника. Популяция слизняков была огромной. Боясь разбить машину, Темпл сбавила скорость. Она как таран расталкивала зомби в стороны и осторожно объезжала их скопление. Деловая часть города представляла собой ошеломляющую и гротескную картину. Всюду медленно и кучно бродили слизняки, некоторые по двое, по трое, иногда даже рука об руку, как влюбленные пары. Кровь жертв засохла коркой на их подбородках. Они спотыкались о кости обглоданных трупов и изредка обменивались бессмысленными жестами, обусловленными привычками прежней жизни. Так, например, мертвяк, одетый в черную сутану с белым воротничком священника, ежеминутно поднимал руки к небу, как будто призывал к себе бога мертвых созданий. Почти сгнившая женщина в свадебном платье сидела у стены, расставив ноги, и кокетливо прикрывала обезображенное лицо кружевной вуалью. Здесь же происходили порочные и чудовищные злодеяния, которые Темпл раньше никогда не видела. Безрукий слизняк пригнулся к растерзанному животу недавно убитого человека и, словно поросенок, пристроившийся к соскам своей матери, вгрызался в кишки бездыханного трупа. Эти зараженные чумой мертвецы старались съесть любое живое существо, все, что находилось за гранью их понимания. Толпа слизняков разрывала на части мертвую лошадь, они руками и зубами сдирали мясо с жесткой кожи. Некоторые из них были охвачены такой маниакальной жаждой крови, что поворачивались к другим зомби и инстинктивно начинали пожирать слабых особей. И они набрасывались на стариков и детей, вонзали зубы в их свежие части и впивались когтистыми пальцами в открывшиеся раны. Темпл видела, как группа слизняков прижала девочку с бледным лицом к бетонному фасаду здания. Она огрызалась, защищала себя, кусала нападавших за руки, но их было больше. Зомби завывали и рычали, как выводок койотов на улицах мертвого города. Заросший сорняками парк у городского центра превратился в ярмарку смерти. На площадке возвышалась карусель, вращавшаяся без остановки час за часом. Ее ржавые зазубренные кабинки пронзительно скрипели, а слизняки тянули к ним руки, пытаясь зацепиться за платформу. На земле валялось несколько оторванных конечностей, но зомби по-прежнему хватались пальцами за металлические распорки. И те, кому удавалось вскарабкаться наверх, садились на деревянных лошадок, сливались с бесконечным движением карусели и входили в ступор от человеческого гения и скорости, отзывающейся в кишках. Разве можно было описать орду слизняков, кишевшую в сумерках позднего вечера? Фары выхватывали из темноты уродливых монстров, которые толкались, сливались в толпы и рычали друг на друга, напоминая личинок в животе у мертвой кошки. Самая жуткая и мрачная манифестация погубленного человечества на зачумленной земле. Казалось, что кошмары утраченного прошлого вырвались из ада, созданного для многих поколений людей. Огромная армия медлительных существ со скаленными ртами двигалась навстречу Темпл, гниющая, покрытая коростой масса, в чем-то возвышенная до патетики и в чем-то нелепая до мерзости. Темпл таранила слизняков на малой скорости, расталкивая их в стороны, давя под колесами, содрогаясь от хруста их костей и черепов. Если бы машина остановилась, если бы мотор заглох, она погибла бы. Темпл знала, что смерть пришла бы в мгновение ока. Она не могла увеличить скорость, это повредило бы машину. Поэтому ей приходилось прорываться сквозь толпу зомби под тихие стоны мужчины, сидевшего рядом с ней. Его пустые глаза, не мигая, смотрели на искаженные лица, мелькавшие в свете фар. «Да, впечатляющее зрелище», — сказала Темпл. «Куда ни глянь, везде Армагеддон. Я никогда еще не видела столько слизняков. Не знаю, как ты, глупыш, но мне это напоминает конец света, и мы с тобой сейчас находимся в его непосредственной близости». Она пригнулась вперед и сжала пальцами руль. «С другой стороны, их скопление дает нам преимущество. Пусть братец тот попотеет, проезжая через этот город, особенно после того, как мы растревожили орду мертвяков». Их машина двигалась вперед, и город, в котором поселились зомби, бурлил вокруг водоворотами смерти. На рассвете они оставили позади фешенебельный пригород, где на покатых холмах стояли ряды многоэтажных остроконечных домов с красивыми колоннадами и мраморными ступенями. Темпл свернула с магистрали на двухполосное шоссе, уходившее в западном направлении. Количество слизняков резко уменьшилось. После жутких улиц города широкие просторы сельской местности радовали душу. Шоссе пролегало вдоль огромных полей, на которых то там, то здесь виднелись фермерские усадьбы. Некоторые участки были огорожены белыми заборами с предупредительными надписями о частной собственности. Иногда в изношенных оградах встречались проломы, и там, на лугах, где прежде паслись лошади, бродили вездесущие зомби. Дорога поднялась на высокий холм, с вершины которого открылся вид на противоположную равнину. К югу тянулось поросшее травой поле, а с северной стороны располагалось большое поместье. Темпл даже удивилась его размером. Красивый белый дом стоял на вершине холма, венчая собой окрестные земли. Она свернула на подъездную дорожку. «Какой роскошный особняк!» — сказала она. «Давай осмотрим его!» Фасад был украшен 8 колоннами. Широкая прямая аллея вела от ворот к портику дома. Она с двух сторон огибала фонтан, чьи струи освежали воздух около усадьбы. «Смотри, глупыш, фонтан работает! Будь я проклята, если там никто не живет! И, кажется, я понимаю, как они отгоняют слизняков!» Ограда, окружавшая территорию поместья, отличалась от других изгородей в этой местности. Вместо белых деревянных штакетин она состояла из бетонных столбов, вкопанных в землю через каждые 6 футов. Между ними были натянуты полосы проволоки. «Держись подальше от этих проводов», — предупредила Темпл. «Похоже, ты не знаешь, что такое электрический забор. Уверяю тебя, будет лучше, если ты не станешь опробовать его действия на собственной шкуре». Она строго приказала спутнику оставаться в машине, затем подошла к металлическим воротам и обнаружила, что они тоже были подключены к электрическим проводам. «Проклятие!» — проворчала она. «Как же мы пройдем туда?» «Ладно, жильцы, подождите. Я сейчас пришлю вам визитную карточку». Она вернулась к машине и достала из сумки пистолет. «Тебе повезло, глупыш, что я умная и знаю, как справляться с трудностями». Направив дуло в небо, она трижды нажала на курок с равномерными интервалами. Выстрелы эхом отразились от ближайших холмов. «Я хочу привлечь их внимание», — объяснила Темпл. «Будем надеяться, что обитатели сказочного замка проявят к нам любопытство раньше, чем это сделают местные слизняки». Через пару минут она увидела человека, который вышел из-за угла дома. Ее удивило, что он не воспользовался передней дверью. Это был чернокожий мужчина в зеленом комбинезоне с нагрудником и широким поясом на талии. Он и без того выглядел долговязым, но гордая осанка и самодовольный вид делали его еще выше. Мужчина неторопливо зашагал по аллее, его коротко постриженные волосы белели сединой на висках. На лице застыла вежливая холодная полуулыбка. «Чем я могу помочь вам, мисс?» — спросил он, подходя к воротам. «Как мне вас называть?» «Джонс». «Мистер Джонс? Типа Джона, но еще с буквой «С». «Именно! Чем я могу вам помочь?» «Это ваш дом?» «Белли Айл принадлежит миссис Грейерсон». «Я не очень поняла, что вы сейчас сказали. Как насчет того, чтобы впустить нас и позволить нам передохнуть? Мы странствуем по стране, и было бы очень приятно, если бы вы проявили к нам гостеприимство». «К сожалению, мисс, я вынужден отказать вашей просьбе. Это частная территория». «Частная территория? Вы что, с Луны свалились? Похоже, вас не информировали, что ближайший город кишит зомби. Я такого скопления слизняков еще никогда не видела. В нашем мире больше не осталось частных территорий, мистер. Существуют места, где мертвяков очень много, и места, где их пока мало. Мне жаль, но вам придется поискать убежище в другом месте». Он повернулся и зашагал обратно к дому. «Минутку, мистер, вы знаете, сколько мне лет?» «Нет, не знаю». 15. Вы готовы скормить слизнякам беззащитную девушку, потому что вам жалко поставить на стол еще пару тарелок? А такое бездушие не будет терзать вашу совесть? Меня бы оно сильно беспокоило». Он уставился на нее долгим взглядом, и Темпл изо всех сил старалась выглядеть усталой, бездомной девочкой. Наконец, чернокожий мужчина приподнял крышку электронной панели, закрепленной на каменной колонне. Он набрал код, и две половинки металлических ворот разъехались в стороны. «Спасибо, мистер Джонс, вы правильный человек». «А это джентльмен?» «Не беспокойтесь, он слабоумный. Мой подопечный ничего не украдет у вас». Когда они прошли на территорию усадьбы, Джонс нажал на кнопку, и ворота закрылись за ними. Темпл захотелось подбежать к фонтану, омыть себя водой и прокричать хозяйке дома. «Йо-хо, миссис Грейерсон, я пришла, встречайте!» Но она решила вести себя прилично и никого не сердить. Эти люди проявили к ней доброту, и ей не хотелось причинять им беспокойство. Поэтому она, как маленькая леди, держала руки за спиной и покорно следовала за мистером Джонсоном к дому. Глава 6. Внутри особняк выглядел так, как это показывали в старых фильмах. Витые металлические украшения, лакированные деревянные панели и масляные картины. Величественная обитель, не знавшая неудач. За передней дверью начинался длинный коридор, тянувшийся через весь особняк. В большом фойе располагалась ажурная лестница, которая, изгибаясь дугами вдоль стен, вела на второй этаж. Большая люстра, свисавшая с потолка, напоминала волшебную сказку. Сияющие кристаллы, похожие на ледяные сосульки, скорее удерживали свет в себе, чем излучали его наружу. Мраморные плиты пола были выложены в виде черно-белых ромбов. У стен стояли интерьерные часы, полукруглые столики с моделями кораблей и буфеты из красного дерева, украшенные букетами цветов и стеклянными куполами, под которыми размещались старые, желтые куклы. Этот дом не тронула ходячая чума, бушевавшая в других частях мира. Темпл повернулась к двери, выискивая стойку с оружием, но вместо нее увидела там вешалку с плащами и зонтиками и полку для испачканной обуви. Окна не были заколочены досками, на них висели кружевные занавески и муслиновые шторы, подвязанные толстыми ярко-красными шнурами с большими пушистыми кистями. Никакой крови, засохшей коричневыми пятнами на стенах и полу, никаких наблюдательных вышек и пулеметных гнезд. Казалось, что она попала в другую эпоху. Войдя в дом, она услышала звуки рояля. Естественно, Темпл подумала, что это была запись, но мелодия сменилась без какой-либо паузы, и она поняла, что кто-то музицировал в соседней комнате на настоящем инструменте. Этюд был мирным и напевным, хотя несколько аккордов заставили ее загрустить, точнее вызвали печальную умиротворенность. «Кто это играет?» — спросила она у Джонса. «Мистер Грирсон. Он проводит за роялем каждое утро». «А кто тот мистер на стене?» Темпл указал рукой на портрет офицера в старомодной военной форме. Мужчина стоял рядом с женщиной, одетой в длинное красное платье. Она сидела на стуле перед флагом с большой буквой «Х». Темпл знала, что в старые времена под такими знаменами воевала армия Южных Штатов. «Это Генриетта и Уильям Катберт III, прапрабабушка и прапрадедушка, миссис Гриерсон». «Теперь я поняла. Иначе говоря, мы находимся в поместье Гриерсов. Оно называется Белли Айл». «Надо бы запомнить. Позвольте мне вытереть кровь с моей обуви, а то я вам тут наслежу». Джонс бросил на нее испепеляющий взгляд, и она ответила ему сладкой улыбкой. «Как вас представить, мисс?» — спросил он. — Меня устроит любой традиционный способ. — Какое имя мне назвать? — Ах, вы об этом? Сара Мэри Уильямс. — А его как зовут? — Он слабоумный. Вы можете называть его как хотите. Я не знаю его имени. Мы ведь с тобой перед алтарем не стояли. Правда, глупыш? Джонс распахнул одну из створок высоких дверей и провел их в гостиную. Это была уютная комната с цветастыми диванами, массивными креслами и черным роялем, под приподнятой крышкой которого виднелись струны. У стены за карточным столом сидела красиво одетая женщина. Она раскладывала пасьянс и посасывала напиток, в котором плавали какие-то мятные листья. Ей было около 70 лет. Симпатичная старушка в блестящем наряде, который Темпл никогда не видела в реальной жизни. За роялем сидел молодой человек, одетый в элегантный костюм. Его длинные волосы не спадали на спину. Хрупкое тело, склонившись вперед, слегка покачивалось в такт музыки. Когда он повернулся, Темпл увидела его зеленые глаза и чисто выбритое лицо. Она предположила, что молодой человек был старше ее лет на 5 или 6. «Миссис Грирсон», — произнес Джонс, — «эта юная леди и ее друг проезжали мимо и попросили о помощи. Мисс Сара Мэри Уильямс». «На самом деле, нам нужна не помощь, а что-нибудь поесть», — поправила его Темпл. Какой приятный сюрприз! Поднявшись из-за стола, воскликнула миссис Грейерсон. Она прошествовала через комнату и, обняв юную гостью, расцеловала в обе щеки. «Добро пожаловать, сэр!» — добавила она, протягивая руку большому волоокому мужчине. «Не обращайте на него внимания!» — сказала Темпл. «Он даун и не знает, как приветствовать леди!» К ее удивлению, глупыш вытянул руку и мягко встряхнул ладонь миссис Грейерсон. «Проходите, устраивайтесь!» — защебетала старушка. — Позвольте представить вам моего внука, Ричарда. Молодой человек, сидевший у рояля, приподнялся и слегка кивнул головой в их направлении. — Внук? — переспросила Темпл. — Значит, у вас тут целое семейство с дедушками, сыновьями и внуками? — Ах, милая, нет, я рано овдовела, уже и не помню когда. У меня остались только мои мальчики, сын и два внука. К сожалению, отец Ричарда сейчас нездоров. Не хотите ли чая со льдом? Темпл посмотрела на бокал, стоявший на карточном столике. А что там у вас плавает? Какие-то листья? Это свежая мята. Мы выращиваем ее в саду. Тогда я в игре. Угощайте. Джонс вышел, и вскоре чернокожая женщина, которая, наверное, была его женой или сестрой, принесла на подносе бокалы с холодным чаем. Оставив поднос на кофейном столике, служанка молча удалилась. Миссис Грейерсон усадила гостью на диван и засыпала ее вопросами. Темпл изо всех сил старалась быть приветливой и женственной. Она не глотала чай, как ей того хотелось бы, но, подражая миссис Грейерсон, пила его медленно и чинно. После каждого глотка она вытирала губы не своим рукавом, а маленькой льняной салфеткой. Темпл даже сидела, скрестив ноги, как однажды посоветовала ей какая-то женщина, хотя поза с локтями на коленях была более эффективной при защите от внезапного нападения. «Откуда ты родом, девочка?» — спросила миссис Грейерсон. «Я местная, живу через два города отсюда». Она указала рукой в произвольном направлении. «Так ты из Джорджии?» «Конечно, я могла бы сама догадаться. Такие сладкие персики созревают только в Джорджии. А из какого города? Лейк-парк? Стейтенвилл?» «Стейтенвилл, он самый. Мы с братом выросли там. Моя мама ждала 15 лет после первых родов. Вы же сами видите, какой он получился слабоумный». «Ты зря разъезжаешь по дорогам в компании слабоумного брата», — сказал Ричард. Несмотря на возраст, он через слово срывался на детский фальцет, и когда ему хотелось произнести что-то солидным тоном, это создавало противоположный эффект. «Тебе повезло, что вы обратились за помощью к нам. Мы позаботимся о вас». «Спасибо, Ричард», — вежливо ответила Темпл. «Мне очень понравилась мелодия, которую ты играл». «Это Шопен. Я знаю сотни композиций. Если хочешь, оставайся у нас. Там снаружи опасно». «Ох, Ричард», — упрекнула его миссис Грейерсон. «Зачем говорить о неприятных вещах? Сказать по правде, я даже не помню, когда в нашем доме бывали молодые девушки. Конечно, Мэйси не в счет. Ах, Сара Мэри, как жаль, что Бог не подарил мне внучек. У меня наверху хранятся потрясающие наряды, которые, я могу поспорить, подойдут к твоей фигуре. Перед ужином мы обязательно поднимемся ко мне и посмотрим на эту коллекцию. Конечно, вы оба можете оставаться у нас на любое время. В нашем доме много комнат для гостей». «Значит, у вас двое внуков?» — спросила Темпл. «Что ты сказала?» «Вы раньше говорили, что у вас двое внуков». «Да, Ричард и Джеймс, два моих мальчика. Теперь нас осталось только четверо. Они очень хорошие ребята, красивые, талантливые юноши». «Когда мой старший брат не скитается по полям и холмам», — добавил Ричард, — «он обычно уединяется в своей комнате. Знаешь, я люблю его как родственника. Но иногда он бывает таким... Ричард!» — прикрикнула миссис Грейерсон. «Бабушка, я просто хотел сказать, что он немного нелюдим. Вы должны согласиться, что это слово идеально описывает его поведение». «Мои мальчики!» — с улыбкой произнесла пожилая женщина. «Они заботятся обо мне, как только могут». Первым делом Темпл решила убрать машину с дороги. Она попросила Джонса открыть ворота и припарковала Тойоту позади дома. Затем Мэйси, та женщина, которая прежде приносила им холодный чай и которую миссис Гриерсон называла девочкой, хотя она была вдвое старше Темпл, показала гостям примыкавшие друг к другу комнаты. Когда Мэйси повернулась, чтобы уйти, Темпл спросила ее: «Вам нравится здесь? Вы имеете в виду особняк? Мне просто интересно, они нормально относятся к вам? Гриерсоны очень добры». Темпл посмотрела на кружевные салфетки и цветочные обои. «Живя в таком доме, можно даже не догадываться, что мир наполовину уже съеден». «Извините, я не поняла, о чем вы говорите», — ответила Мэйси. «Не берите в голову». Распрощавшись с горничной и заглянув в смежную комнату, Темпл обнаружила там старомодную ванну на львиных лапах. «Я собираюсь немного помокнуть», — сказала она глупышу. «Ничего тут не трогай и не ломай. Лучше вообще держи руки в карманах». Она жестом показала ему, что нужно сделать, и он покорно выполнил ее распоряжение. Затем она ушла в ванную комнату и, закрыв дверь, предалась омовениям. Когда Темпл вернулась в спальню, ее спутник сидел на кровати и держал в руке записку, которую он вытащил из кармана. «Что это?» — спросила она, забирая у него клочок бумаги. «Сначала ты удивил меня, пожав руку леди, как настоящий джентльмен, а теперь еще и письмо. Ты сегодня полон загадок». На бумаге были написаны какие-то цифры и буквы. Текст выглядел как адрес с небольшими пояснениями. «Почему ты сразу не показал мне это?» Она сунула записку в карман штанов. «Нужно будет узнать, что тут написано». Затем пришла миссис Гриерсон. Она отвела Темпл в одну из своих комнат и с неподдельной радостью показала ей большой квадратный шкаф с цветастыми нарядами. Она с восторгом наблюдала, как юная девушка примеряла одежду. Каждый раз, когда Темпл появлялась в новом платье, миссис Гриерсон с улыбкой подносила ладони к губам, бросалась вперед и вносила свои поправки, потому что ее гостья постоянно надевала что-то не так, как надо. Темпл уже второй раз за неделю позволяла рядить себя в мягкотелую девицу. Ей не нравилось это, но она молча терпела, потому что некоторые женщины рассматривали такие игры в переодевании как плату за свое гостеприимство. А Темпл понимала, что многим обязана доброй старушке. «Какая ты красавица!» — воскликнула миссис Гриерсон. «Наверное, ты пользуешься большим вниманием у молодых мужчин. Особенно у нахалов, от которых потом приходится отбиваться. Ах ты, разбойница! Но ты не обманешь меня. Я помню, каково быть молодой. И каково это, по-вашему? Ты все время рискуешь. Тебе окружают опасности». Миссис Гриерсон говорила об опасностях как о чем-то прекрасном. Темпл примерно представляла, каким было рискованное поведение в молодые годы этой женщины. Наверное, позднее возвращение домой, кража виски из семейного бара или поцелуй парня под тенистым деревом, пока другой ждал ее у крыльца, нетерпеливо прохаживаясь по аллее. Позже их пригласили в столовую. Миссис Гриерсон села во главе большого полированного стола. Слева от нее поставили две тарелки для внуков, а справа тарелки для гостей. Темпл вырядилась по такому случаю в платье персикового цвета. Ее волосы были искусно уложены узлом на макушке. «Мой сын слишком болен, чтобы присоединиться к нам», — пояснила хозяйка. «Я велела Мэйси отнести обед в его комнату». «Если он такой же голодный, как я», — сказала Темпл, выпив целый бокал воды с кусочками лимона, — «ему будет неважно, в какой комнате получать кормежку». Гриерсоны переглянулись друг с другом и смущенно потупили взоры. «Ой, извините», — спохватилась Темпл, — «я уже давно не обедала в благовоспитанном обществе, успела отвыкнуть». «Не беспокойся, дорогая», — ответила миссис Гриерсон. Темпл посмотрела на пустое место рядом с Ричардом. «Я полагаю, мы подождем твоего брата?» «Джеймс сейчас спустится», — заверила ее хозяйка. Не успела она закончить фразу, как дверь распахнулась, и в столовую вошел второй ее внук. Он молча уселся за стол рядом с Ричардом. «Джеймс, у нас гости!» — произнесла миссис Грейерсон. Молодой человек изобразил удивленный свист. Его старшинство казалось очевидным не из-за каких-то особых физических черт, а скорее как результат ответственности, которую он нес на своих плечах. Джеймс был бледнее брата и, в отличие от белокурого Ричарда, имел темные волосы. В его впалых глазах читалась усталость, и ему не хватало того самодовольства, которое лучилось во взгляде младшего брата. Тем не менее, его симпатичное лицо и грубоватые манеры вызывали у Темпл сладкую дрожь внизу живота, какую-то тревогу и странное любопытство. «Сара, Мэри», — спросила миссис Грейерсон, — «ты не хочешь произнести молитву?» «Пусть лучше это сделает кто-нибудь из вас. Я постоянно путаюсь в словах». Ричард пришел к ней на помощь. «Радуйтесь без устали, молитесь без пауз, во всем воздавая благодарение за то, что Бог дарует вам», — прочитал он молитву. «Аминь», — произнесла миссис Грейерсон. Темпл тоже прошептала. «Аминь». «Помолимся Иисусу за то, что мы еще не мертвые», — сказал Джеймс. Взглянув на брата, он с усмешкой добавил: «Точнее, некоторые из нас!» «Джеймс!» — грозно вскричала миссис Грейерсон. Такую вкусную пищу Темпл еще не ела. Подсоленая курятина и клёцки, толстая запеканка, зеленые бобы с грибами, присыпанные сверху хрустящим луком, и пшеничный хлеб. На десерт подали персиковый коблер, после которого ей захотелось провести пальцами по тарелке и собрать все оставшиеся крошки. «Итак, сэра Мэри», — спросил Джеймс, презрительно растягивая ее имя, — «откуда ты приехала?» «Она из Тейтенвилла», — ответила вместо нее миссис Грейерсон. «Неужели?» — с иронией произнес Джеймс. «И как там, в Тейтенвилле?» «На мой взгляд, нормально», — парировала Темпл. «Я не знал, что там остались уцелевшие!» «Всего несколько человек!» «Какой ужас!» — вмешался Ричард. «Как тяжело, наверное, девушке твоего возраста находиться посреди такого уродства! Все время видеть этих тварей!» Он передернул плечами. «Зомби не так уж отвратительны!» — ответила Темпл. «Они делают то, что им положено делать, как и все мы!» «Значит, им положено потрошить детей?» С внезапной злостью спросил Джеймс. «Им положено вытягивать кишки из богобоязненных людей!» «Дорогой, мне не хотелось бы напоминать тебе...» Вмешалась миссис Грейерсон. «Им положено пожрать остатки человеческой популяции?» «Джеймс, достаточно! Я не хочу, чтобы за моим обеденным столом говорили такие ужасные вещи!» «Ах, вы не хотите слушать правды?» Взглянув на бабушку, произнес молодой человек. «Вот значит как! Как хотите!» Оттолкнув назад стул и швырнув салфетку в тарелку, он вышел из комнаты. Миссис Грейерсон проводила его взглядом и, повернувшись к Темпл, с вальяжным достоинством улыбнулась гостье. «Я приношу извинения за поведение моего внука». «Все в порядке», — ответила Темпл. «Иногда лучше вспылить и дать волю чувствам. Это помогает успокоиться». «У него была нелегкая жизнь», — сказала миссис Грейерсон. «Он служил в армии», — добавил Ричард. «Что-то мне захотелось уехать отсюда. Мы останемся тут на несколько дней, чтобы сбить старину Мозеса со следа. Но я не выдержу долгого общения с этой семьей. Как можно жить на клочке земли за электрическим забором?» Она повернулась к глупышу. Тот сидел на кровати, где она усадила его. Пальцы слабоумного мужчины тыкали в воздух, словно там что-то было. И это что-то привлекало все его внимание. «Интересно, каким тебе видится мир?» Темпл задумчиво прикусила губу. «Все-таки это место не такое уж плохое. Дадим им несколько дней. Пусть они привыкнут к тебе, и тогда ты, возможно, обретешь новый дом. Тут тебе и обед приготовят, и проследят, чтобы ты не поранил себя». Кивнув головой и раздвинув шторы в стороны, она посмотрела в окно. «Конечно, они немного чудные, но зато какой у них красивый особняк. Мы с тобой вряд ли найдем в этой жизни еще один такой уютный дом. После заката она прокралась к машине и забрала Кукри. Ей плохо спалось, когда она не держала его в руках. Машина была припаркована на площадке за домом, у подножья холма, поросшего густым лесом. Обернувшись, она заметила тропу, петлявшую среди деревьев. У кромки леса стоял человек и наблюдал за ней. «Ну что, еще не насмотрелся на меня?» — спросила она достаточно громким голосом. Мужчина услышал ее, но промолчал. Он начал подниматься по тропе и вскоре скрылся за деревьями. Темпл взглянула на дом, чьи освещенные окна манили теплом и безопасностью, спокойствием и ожидаемой рутиной. Она посмотрела на туфли, подаренные ей миссис Гриерсон. Красивая обувь не предназначалась для прогулок по лесу, так же, как и платье. Жаль, это были хорошие туфли. Луны еще не было, поэтому она шла по тропе, полагаясь больше на чувства, чем на зрение. Вытянув руку, она размахивала перед собой Кукри. Ее не так тревожил шанс падения, как риск наткнуться на электрическую проволоку, протянутую по периметру поместья. Тропа, петлявшая среди деревьев, вела на вершину холма. Время от времени ей казалось, что она слышала рядом шаги другого человека. Темпл не могла сказать, откуда они доносились, спереди или сзади. Но когда она замирала на месте, чтобы прислушаться, шаги тоже затихали. Ей надоело озираться в темноте и играть в кошки-мышки. «Эй!» — позвала она мужчину. «Почему бы вам не выйти, кем бы вы ни были? Мы могли бы продолжить полуночную прогулку вместе. Мне не хотелось бы задеть вас случайно ножом». Ответа не последовало. Она оглянулась в направлении особняка. Дом был скрыт за деревьями, но в нижней части неба виднелось слабое зарево, указывавшее на его освещенные окна. Темпл снова зашагала по тропе. Внезапно лес кончился, и она оказалась на открытой вершине холма, откуда открывался божественный вид. Прямо перед ней, под ее ногами, простирался зачумленный город, освещенный редкими огнями, едва светившимися в ночной темноте. В лужицах света она видела крохотных слизняков, кишевших на улицах. Единственным звуком был шелест листвы. Ее окружала невозмутимая умиротворенность, несовместимая со зрелищами ужаса внизу. По-видимому, кто-то часто посещал эту поляну на вершине холма. Неподалеку от обрыва стояла деревянная скамейка, рядом с которой располагался большой металлический столик со стеклянной столешницей. На земле валялись две пустые бутылки. Дядя Джексон обычно называл их «мертвыми солдатами». «Мое ружье нацелено в твой затылок!» — произнес голос за ее спиной. «Не поворачивайся!» Темпл развернулась на каблуках. Перед ней стоял Джеймс Гриерсон. «Тебе было приказано не поворачиваться!» «Я слышала, что ты сказал!» «Думаешь, мне не хватит куража выстрелить в тебя?» «Я никогда не видела, чтобы кто-то стрелял в девушку без хорошей или плохой причины!» «Кажется, ты кое-чего не понимаешь, маленькая мисс! Выпустила, так сказать, из виду! В наш мир пришла смерть, и это все изменило!» «Тогда тебе лучше убить меня с первого выстрела, потому что в ином случае я порежу тебя этим клинком на куски!» Он посмотрел на нее через прорезь прицела и уважительно хмыкнул. Какое-то время Джеймс размышлял, как ему поступить, нажать на курок или оставить девушку в покое. Затем он опустил ружье. В его другой руке была бутылка. Он поднес ее к губам и сделал глоток. «Прекрасная ночь», — сказал он, — «черная, как смоль. Звери ада рыщут в отдалении. Как насчет того, чтобы посидеть со мной и выпить виски?» Похоже, он забыл на время об угрозах. «Ладно», — ответила Темпл, — «это уже по-добрососедски». Сев на скамью, Джеймс опустил ружье на стол. Она устроилась на другом конце скамейки. Пару минут они молча смотрели на город. Затем он передал ей бутылку. Она сделала глоток и вернула ее обратно. Хорошие виски. Хирш Бурбон, 16 лет выдержки. Самое лучшее. Они выпили еще по глотку. «Посмотри туда, девочка», — сказал он, жестом указав на город. «Волны мертвецов хлынули на нас. Бич зла, возникший из ада». Темпл не знала, как воспринимать его слова, как шутку или как серьезный разговор. Она вежливо рассмеялась. «Я не вижу там зла», — ответила она. «Эти слизняки почти ничем не отличаются от животных. Зло — порождение ума, которое люди разбрасывают по миру». «Вот как? Ты сеешь вокруг себя зло? Ты злая, Сара Мэри?» «Я недобрая». Джеймс Грирсон посмотрел на нее оценивающим взглядом. В ночной мгле он выглядел бледным и слегка возбужденным. Казалось, что в любое мгновение он мог ударить или поцеловать ее. Темпл не знала, какой вариант ему больше понравится. В конечном счете это означало бы одно и то же. «Ты женщина-воин», — сказал Джеймс. «Мы с тобой прошли через отвратительное сражение. Ты совершала поступки, которые пытаешься забыть. В тебе живет стыд, детка, я вижу. Он горит в твоих кишках, как реактивный двигатель. Ты думаешь, что сможешь убежать от этого?» Темпл смотрела на город слизняков. Она чувствовала взгляд Джеймса на себе, и ей не нравилось то, что они оба видели. «Ты служил в армии?» «Служил», — ответил он, отхлебывая виски. «Как долго?» 2 года. Меня отправили в Хаттисберг. Мы пытались отбить город у зомби». «Наверное, непростая была задача». «Наша рота строила станции спасения и оборудовала их радиосвязью. Мы возводили стены, а прямо перед ними роились слизняки». «Да, им нравится торчать в местах, где происходят действия», — сказала Темпл. «Мы думали, что выдержим натиск. Группы ликвидаторов убивали их сотнями и сжигали останки. Женщины разводили большие костры, и смрад от сгоревших трупов стоял в воздухе дни и ночи. Чтобы не сойти с ума, мы посменно менялись. Пару дней у пулеметов на стенах, затем сбор тел и их утилизация. Но слизняков становилось все больше. Они приходили нескончаемым потоком. Иногда даже не верилось, что на земле так много мертвых». «И что случилось потом?» «В какой-то момент мы не выдержали. У нас не хватило патронов. Каждый человек был на грани истощения. Помню, одна девушка упала от усталости в костер. Ее мать бросилась следом, пытаясь вытащить дочь. И они сгорели заживо. Хуже всего воздействовали мысли о неизбежности поражения. С таким врагом бессмысленно сражаться. Мы были обречены на провал». «И вы сдались?» «Мы отступили. Нас отозвали в безопасные крепости. Желающим разрешили разойтись по домам. Я воспользовался такой возможностью и вернулся сюда». «Ты должен был позаботиться о своей семье». Он посмотрел через бутылочное стекло на темное небо. «Грейерсоны решили оставаться верными своей славной истории. Они игнорируют современную жизнь во всех ее проявлениях». Джеймс склонился к ней и тихо прошептал. «Сейчас в этом доме я постоянно натыкаюсь на живых мертвецов. Такого не было даже в те времена, когда я сжигал их на кострах высотой с 2-этажное здание». Он передал ей бутылку и откинулся на спинку скамьи. Темпл сделала глоток. «Твои родные поддерживают семейный быт. Они делают то, что им полагается делать». «Так же, как и слизняки, верно?» «Кажется, однажды мы уже использовали это сравнение». Джеймс снова посмотрел на нее, и Темпл почувствовала, какой неестественной и напряженной была ее улыбка. «Так откуда ты приехала, Сара Мэри Уильямс? Только не говори мне о Стейтенвилле. Я там был. Это город призраков». «Я приехала с юга. У меня там имелось приятное местечко. Однако от слизняков нигде не спрячешься. Поэтому я снова отправилась в путь. Раньше я много путешествовала. Алабама, Миссисипи, Техас. Однажды я забралась на север, до самого Канзас-Сити». «А что с твоими родителями?» «С родителями? Где они?» «Хоть убей, не знаю. Конечно, кто-то меня родил, но прежде чем я смогла запомнить их, они исчезли. Наверное, где-нибудь странствуют или погибли». «А этот парень?» Джеймс кивнул головой в направлении дома. Он действительно твой брат? Глупыш, ха-ха, я подобрала его на дороге. Он не умеет говорить, но послушно выполняет все указания. Могу поспорить, что в переноске грузов он даст тебе фору. И он будет хорошим работником, если кто-то возьмет его под свою опеку. Значит, у тебя вообще нет семьи? Темпл пожала плечами и, фыркнув, вытерла нос тыльной стороной ладони. На самом деле, я одна. У меня был когда-то брат, Малкольм. Точнее, он мог бы быть моим братом. Все бумаги в нашем сиротском доме сгорели, поэтому мы не знали точного родства. О нас заботился дядюшка Джексон. Мы называли его дядей, но на самом деле он не был нашим родственником. И что с ним стало? Дядя Джексон, его укусил слизняк. Это случилось в верховьях гряды, где дядюшка Джексон любил охотиться на кроликов. Он крался в лощине, выслеживая дичь. Внезапно на его шее сомкнулись чьи-то руки. Острые зубы вонзились в запястье. Позже он говорил, что не заметил затаившуюся тварь. Наверное, она пряталась в листве и упорно выжидала, когда рядом с ней пройдет какой-нибудь человек, что-то вроде паука в углу паутины. Темпл встретила его, когда он возвращался к лачуге. «Ты должна кое-что сделать для меня, малышка. Это будет не очень забавное мероприятие. Ты выполнишь мою просьбу?» Она кивнула. Дядя Джексон подвел ее к упавшему дереву, закатал рукав рубашки и вытянул руку. Он дал ей свой пояс и попросил затянуть жгут выше локтя. Когда Темпл управилась с этим, он велел ей воспользоваться кукри и отрубить ему нижнюю часть руки. «Одним быстрым ударом, девочка! Как думаешь, ты сможешь сделать это?» «Ты получишь серьезное ранение!» «Это беспокоит меня меньше, чем альтернатива, детка! Давай, руби ее!» В ту пору Темпл едва исполнилось 13 лет, и она должна была отрубить руку, дававшую ей с Малкольмом столько добра, сколько никто не предлагал им прежде. «Ты готова?» Она кивнула. Дядя Джексон сунул свободный конец пояса в рот, чтобы не закричать от боли. Она взмахнула клинком и нанесла сильный удар, так, как он учил ее когда-то. После этой операции дядя уже не мог идти прямо. На пути к лачуге она поддерживала его, как могла. Когда она уложила его на походную кровать, Малкольм встревоженно спросил, что случилось с дядиной рукой. Он с испугом смотрел из-за ее спины на мужчину, который стонал на постели. У Малкольма часто случались приступы удушья, ей приходилось заставлять его дышать в пакет, когда мальчик слишком возбуждался. Он поранился. Его укусил слизняк. Все будет хорошо. Сходи к колодцу и принеси ведро воды. А где его рука? Делай, что я говорю. Они согрели воду на печи, омыли и зашили кровоточащую рану. Темпл сбивала температуру дяди Джексона, меняя мокрые тряпки на его горячем теле. Она давала ему пить, пока тот трясся в ознобе. Его голова дергалась из стороны в сторону. Он хватался пальцами за то место, где прежде была его вторая рука. Через некоторое время он заснул. Малкольм тоже погрузился в дрему. Темпл сидела у кровати и с тоской смотрела на лицо мужчины, освещенное красноватыми отблесками очага. Дядя Джексон проснулся после полуночи, и с этого момента он стал уже другим. В нем появилось смирение проигравшего человека. «Как дела, малышка?» «Все нормально», — ответила она. «Эта дрянь попала в меня», — сказал он. «Я чувствую ее в своих венах». «Но я отсекла твою руку. Возможно, мы успели вовремя, и ты не изменишься». Он покачал головой. «Я чувствую яд. Эта зараза уже во мне. Она меняет мое тело. Тебе лучше увести Малкольма отсюда». «Нет, ты не можешь знать наверняка», — возразила Темпл. «У тебя сейчас жар. Ты бредишь. Ты ведь мог не заразиться, верно?» «Послушай меня, малышка. Отнесись серьезно к моим словам. Это очень важно. Когда человек заражается чумой, он может чувствовать ее в себе. Ты поняла, что я сказал? Когда она в тебе, ты знаешь это?» «Но, дядя...» «Дай мне пистолет! Он там, на столе!» Темпл передала ему пистолет. Он вытащил магазин. «Оставь только один патрон!» «Дядя, давай подождем!» «Делай, что я говорю! Оставь один патрон!» «Успокойся, милая! Ты должна быть сильной!» Темпл молча выполнила его просьбу. «Теперь собери оружие и отнеси его в грузовик. Потом заберешь Малкольма. Уезжайте отсюда и больше не возвращайтесь. Ты все поняла? Ты слышишь, что я тебе говорю?» Она вытерла глаза рукавом и кивнула головой. «Темпл, поспеши!» Внезапно изменившийся голос мужчины заставил ее выпрямиться. «Сделай все, как я сказал. Ты поняла меня?» «Да, сэр!» «Со мной все будет в порядке. Я позабочусь о себе, прежде чем зараза одолеет мой разум!» Он прижал пистолет к груди. «Твоя ситуация осложнилась, малышка. Ты должна подумать о дальнейшей жизни. Тебе придется существовать в суровом мире. Я не знаю, как ты это сделаешь, но ты справишься. Короче, ты должна уехать отсюда. Любое место может стать твоим домом. Ты понимаешь меня?» «Да, сэр». «И никому не позволяй указывать, где тебе жить и кем тебе быть. Ты моя девочка. Ты взлетишь высоко и будешь главенствовать над остальными». «Да, сэр». «Теперь уходи. Я всегда считал тебя своей дочкой, и я буду помнить о тебе. Это обещание мертвого человека. Куда бы ни улетела моя душа, ты навсегда останешься в ней». «У каждого человека имеется свое время для смерти», — подытожила она. «Это были его последние мгновения. Я думаю, что Бог записывает где-то все наши сроки, но такую хронологию нам лучше не читать». Джеймс передал ей бутылку, и она сделала пару глотков. Теплая волна опьянения распространилась на ее щеки и грудь. Она смущенно перебирала пальцами свое платье. Ночной ветерок щекотал ее затылок, вызывая мягкую дрожь. «Сколько лет ты оставалась с ним?» 2 или 3 года, пожав плечами, ответила Темпл. «Я плохо разбираюсь в датах». «И с тех пор ты путешествуешь по стране?» «Да, хотя бывали остановки». «А что случилось с мальчиком? С Малкольмом?» Ее губы плотно сжались, и она устремила взгляд прямо вперед, на пурпурно-черный горизонт. Это произошло рядом с гигантом, при въезде в Талсу. Ей вспомнился железный человек в рабочей каске, статуя золотого бурильщика высотой с 8-этажный дом. Одна рука уперта в бок, другая покоится на верхней платформе нефтяной вышки. Суровая и мощная фигура, похожая на солдата Бога. Своими ногами она могла бы сотрясать землю. Местные жители говорили, что гигант был артефактом прошлого, величественной данью уважения для процветавшей нефтяной индустрии в ее лучшие десятилетия прошлого века. Темпл хотела, чтобы Малкольм увидел эту статую. Ради нее они сделали крюк, остановили машину и начали глазеть на гиганта, чувствуя себя маленькими и тщедушными букашками. «Кто создал ее?» — спросил Малкольм. «Не знаю. Наверное, городские власти». «А зачем?» «Не знаю», — пожав плечами, ответила она. «Мне кажется, людям нравилось строить что-то большое. Возможно, они чувствовали гордость за свои свершения, за технический прогресс». «Прогресс? Какой цели?» «Неважно, лишь бы подниматься выше, опускаться глубже или перемещаться куда-то дальше. Пока находишься в движении, тебе не важно, куда ты идешь или зачем ты гонишься. Вот почему люди назвали это прогрессом, волевым движением в какую-то сторону. А теперь кто-то создает подобные статуи? Вряд ли, насколько я знаю. Потому что больше нет прогресса. О чем ты говоришь? Прогресс существует всегда. Просто его перестали воплощать в виде железных статуй. И где он теперь? Во многих вещах. Например, внутри тебя. Внутри меня? Конечно. В истории планеты еще никогда не было такого мальчика, как ты. Мальчика с твоим багажом впечатлений и с теми битвами, в которых ты сражался. Фактически ты уникальное явление, абсолютно новый тип человека. Он почесал нос и поразмышлял над ее словами. Затем снова перевел взгляд на железного человека. «В любом случае, мне нравится эта статуя», — сказал Малкольм. «Она никогда не умрет». Он был прав. Ради этой статуи они сделали крюк и остановили машину. Они смотрели на нее снизу вверх. И когда случилась беда, они уже не могли повернуть время вспять и изменить произошедшее. Хотя Малкольм был прав насчет железного человека. Могучий гигант являлся символом изобретательности, человеческой гордости и бессмертного духа эволюции. Эта мощная фигура бросала длинную тень, которая пересекала шоссе и тянулась к плодовитым равнинам Америки, через всю страну глупости и изумления, капитала и порочности. Те прежние люди, наверное, чувствовали себя как Господь на ужине в небесах, между розовыми и синими горизонтами. Они взрывали границы мира своим дыханием и индустриализацией, и казалось, что даже Бог мог задохнуться в восторге от такой красоты и умереть бездыханным, глядя на свое творение. Все эти западные «разурец» и виды нищего, но элегантного юга, всегда остававшегося на плохом пайке, вой койотов и кудзу, эта зеленая чума, заполнившая всю территорию, запыленные окна, не видевшие тряпку уборщицы с тех пор, как... «Эй!» — окликнул ее Джеймс. «О чем ты задумалась?» Темпл поняла, что слишком долго ничего не говорила. Ей не нравилось думать о некоторых вещах, потому что такие размышления поглощали каждую клеточку ее ума и тела. «Что?» — отозвалась она. «Я спросил тебя о мальчике. Что с ним случилось?» «Его больше нет». «Но что произошло?» Она еще раз посмотрела на Джеймса, на его бледную кожу и темные глаза. Теперь он стал другим, он будто плавал в воздухе. Чтобы заставить парня замолчать, она склонилась к нему и поцеловала его в губы. Бутылка, стоявшая между ними, упала на землю. Ее опалило мужское дыхание. Оно вдруг превратилось в ее дыхание, и вкус его губ вызывал жар упоения. Руки Джеймса ласкали ее лицо. Он целовал Темпл с такой страстью, словно хотел проглотить ее целиком. Какое-то время прошло в поцелуях. Они напоминали двух горных волков, которые кусали друг друга, играя. Она приподнялась и развернулась, устроилась на коленях Джеймса, затем опустила руки и расстегнула молнию на его брюках. «Эй, подожди!» — проворчал он, отстраняясь от ее поцелуев. «Мы не можем так, ты...» «Все нормально», — прошептала она, чувствуя на шее влагу от его нежных губ. «Я уже потеряла свой шанс когда-нибудь иметь детей!» Темпл провела пальцами по мужскому члену и сжала его в руке. Тот был горячим и твердым, готовым пройти через все препятствия. Она прижалась к Джеймсу. «Нет, подожди!» — возразил он опять. «Это неправильно! Мне 25, а тебе...» «Замолчи, просто дари мне любовь! Я не хочу ни о чем другом! Давай, сделаем это прямо сейчас!» Она накрыла его рот губами, приподняла платье и, приспустив трусики, направила горячий член в себя. Колени Темпл болели на деревянных планках скамьи, но внутри уже двигался живой стержень, и ей нравилось, как ее тело держалось на нем. Ей нравилось думать об удовольствии, которое Джеймс получал от ее нижней части тела, той, что отличало ее от мужчин и делала женщиной. Это слово заплясало в звеневшей голове. «Женщина! Женщина! Женщина!» И она поверила, что их связь была правильной. Проклятие! Еще бы не верить, когда она чувствовала это в своем животе и в пальцах ног, и даже на кончиках зубов. На следующий день она проснулась рано, солнце только поднялось над горизонтом. Темпл подошла к окну и осмотрела прямую подъездную дорогу, длинный разлом, тянувшийся между холмов, и огромное румяное небо, открывавшаяся за створом каньона. Заглянув в смежную комнату, она увидела громоздкое тело, запутавшееся в простынях и одеяле. Обе подушки валялись на полу. Одна рука мужчины покоилась на ночном столике, под которым лежал сбитый будильник. «Глупыш, ты образец беспомощности!» Она подняла будильник и попыталась накрыть простыней храпевшую фигуру. При этом оголились его ноги. Темпл обошла кровать с другой стороны. Попробовала высвободить конец одеяла, но не смогла натянуть его до обнажившихся бедер. В конце концов она отказалась от этой затеи и встала перед ним, упершись руками в бедра. «Хорошо, что мы нашли тебе этот дом. В одном ты меня точно не переубедишь. Я тебе не мама». Спускаясь по лестнице, она услышала музыку, доносившуюся из гостиной. Миссис Грирсон сидела в кресле с высокой спинкой, похожей на веер. Рядом на проигрывателе крутилась граммофонная пластинка. Пожилая женщина вязала какую-то длинную, голубую, как глаза ребенка, вещь. «Ты рано встала, моя милая», — сказала миссис Грирсон. «Я не привыкла много спать. Ты такая же непоседа, как и я. Наверное, вы правы». Сев рядом со старушкой, она меняла пластинки, когда те заканчивались. До сих пор она видела проигрыватели только в старых фильмах. Ей всегда нравились подобные устройства с точными механизмами. Веселые и быстрые мелодии с множеством труб и барабанов создавали впечатление, что в комнате находилась толпа танцующих людей, одетых в свитера и юбки. Чуть позже их позвали на завтрак с бисквитами, джемом и кофе. Все Гриерсы сидели за столом. Ричард и его бабушка попытались вести приятную беседу. Джеймс посматривал на Темпл всякий раз, когда она переводила взгляд в сторону. Она видела это уголками глаз. После завтрака, взяв тарелку с несколькими бисквитами, она поднялась в комнату глупыша. Мэйси помогла ей одеть и накормить медлительного медвежонка. Горничная была очень доброй и разговаривала с ним как с большим ребенком, а он, в свою очередь, послушно выполнял ее указания. Через час Темпл устала от безделья. Миссис Грирсон раскладывала пасьянс в гостиной. Ричард снова и снова разучивал на рояле одну и ту же мелодию, причем, насколько она могла судить, без вариаций. Джеймс куда-то пропал. Темпл не понимала, как люди могли жить такой жизнью, сидя в доме с окнами, откуда открывался вид на места, где они никогда не бывали. Она вышла во двор и прогулялась до подъездной дороги, затем поднялась на поросший лесом холм, нашла электрическую ограду и, стараясь не влезать ногами в лужи, проследовала вдоль нее по всему периметру поместья. Это была обширная территория, и Темпл потребовалось полчаса, чтобы обойти ее кругом. У боковой стены особняка располагалась увитая виноградником беседка. С одной из шпалер свисали деревянные качели. Она села на них и сделала несколько махов вперед и назад. «Чем занимаешься?» Джеймс стоял неподалеку, прислонившись к дереву. «Ничем», — ответила Темпл. «Просто захотелось покачаться. Конструкция трещит, но работает». «Это не все, что ты делаешь. Я заметил, что сегодня утром ты дважды прогулялась вокруг поместья. Проводишь рекогносцировку?» «Нет, я просто удивляюсь тому, как мой мир вдруг уменьшился настолько, что мне дважды удалось обойти его за одно утро». Джеймс кивнул головой. «А ты, значит, следил за мной?» — спросила она. «Послушай, прошлой ночью я не должен был. Я не хочу, чтобы ты... Мне кажется, это была ошибка». «Ты так считаешь? Ты хочешь сказать, что не любишь меня? Неужели ты не подаришь мне белое платье и не возьмешь меня в жены?» Она захохотала. «Не смейся», — глядя на ее ноги, ответил он. «Я просто пытаюсь прояснить ситуацию. Ты...» «Выходит, я отдала свою цветущую женственность мужчине, который не строит в уме благородных планов о нашем совместном будущем». Темпл снова рассмеялась. Джеймс выглядел жалким и смущенным. «Когда ты собираешься отвезти меня к своему отцу, чтобы мы получили его благословение?» «Прекрати!» — крикнул он. В его глазах сверкнули искры гнева. «Ладно, успокойся. Я просто подшучиваю над тобой. Вы, Грирсоны, очень обидчивые люди. Сначала угощаете бисквитами и показываете модели кораблей, а затем распространяете вокруг себя ярость и ужас. Такое впечатление, что ваше семейство обитает на двух полюсах, пока все остальные люди бродят по широкой середине мира. Прости, но ты заговорила о моем отце. Он болен, верно? Как долго он болеет? Около года. А что за болезнь? Что с ним случилось? Во-первых, он родился Грирсоном. Сама наша семья уже болезнь. Ты преувеличиваешь. Не так уж вы плохи. Возможно, немного странные, но достаточно сердечные. Сердечные? Фыркнул он. Ты хочешь увидеть нашу сердечность? Тогда я покажу тебе ее. Идем. Я познакомлю тебя с моим отцом. Джеймс, подожди. Это была только шутка. Я не хочу встречаться с еще одним Грирсоном. Мне и остальных вполне достаточно. Он тебе понравится. Он совсем другой. Общительный и любознательный. Джеймс схватил ее за руку и повел в дом. Оказавшись внутри, они не стали подниматься вверх по главной лестнице, а прошли на кухню, к той двери, которая вела в подвал. Воздух здесь был затхлым, и Темпл уловила в нем знакомый зловонный запах. Когда ее спутник щелкнул выключателем, на потолке засияло несколько люминесцентных ламп. Она увидела клетку, сделанную из досок и проволочной сетки. Цементный пол устилали вязаные коврики. Сначала ей показалось, что клетка была пустой, но затем она увидела фигуру, сидевшую в углу. «Познакомься с Рэндольфом Грирсоном», — произнес Джеймс, — «патриархом нашего семейства и единственным сыном Эдны Грирсон. Этот яркий образчик американской аристократии когда-то был моим отцом». Зомби медленно приподнял голову, выставляя на обозрение пересохшие губы, впалые глаза и серую кожу с отвратительными черными пятнами, которые шелушились по краям. Его взгляд был мутным, как у слепого человека. Казалось, что он полагался скорее на слух, чем на зрение. «Джеймс, как давно твой отец стал мертвяком?» «Около года назад. Ты должна понять, что Грирсоны не желают расставаться со своим прошлым. Вот, наверное, на что ты ссылалась, говоря о сердечности моих родственников». Рэндольф Грирсон не походил на тех слизняков, которых она видела прежде. Он царапал голову истертыми кончиками пальцев, и кожа кусками отлетала от его скальпа. В покрасневших слезящихся глазах сиял азарт охоты. Он вопросительно смотрел на двух людей, стоявших перед ним за проволочной сеткой. Казалось, Рэндольф Грирсон молча задавал им философские вопросы. «Какова форма Земли и где мы на ней находимся?» Зомби сделал несколько вялых шагов и, стараясь дотянуться до Темпл, просунул пальцы через проволочную сетку. Она, привлеченная загадочным взглядом, еще раз взглянула в его глаза. «Он когда-нибудь видел других слизняков?» «Нет, не видел», — ответил Джеймс. «То есть он не знает, кем стал?» «Думаю, что не знает». «О, господи!» Молодой человек покачал головой. Темпл приподняла руку и прикоснулась к пальцам Рэндольфа Грирсона. «Твой отец осознает неправильность происходящего, но он не может понять, что с ним случилось. Ему кажется, что он совершил дурной поступок, и он ищет способ искупить свою вину». «Будь осторожна! Он укусит тебя, если ты дашь ему такую возможность. Живой, он был образцом благородства и чести. Однако, став мертвым, он ничем не отличается от любого слизняка». «Я не сомневаюсь в этом», — скрестив руки, сказала Темпл. «Он очень слабый. Чем вы его кормите?» «В том-то вся и беда. Мой брат считает, что его можно обмануть, подсовывая свинину, телятину или конину. Но папочка Рэндольф не желает подмены». «Иногда я видела, как слизняки питались животными, хотя это случалось очень редко. После длительного голода кто-нибудь из них сходил с ума и показывал другим пример». Джеймс с изумлением посмотрел на нее. «Ты так много знаешь о зомби!» «Я постоянно путешествую. Когда ты в пути, слизняки создают большие сложности, и их приходится избегать. А ты когда-нибудь видела, чтобы кадавра держали как домашнее животное?» «Нет, такого я еще не видела». «Значит, Гриерсоны еще не разучились удивлять людей своими поступками. В любом случае, я был немного удивлен, что моя бабушка не скормила тебя этому слизняку». «Ты должен ее понять, она любит своего сына». «Он больше не ее сын». «Я знаю». Она научилась называть этот большой дом по имени Белли Айл, и ей нравилось исследовать его укромные уголки, потому что там хранились удивительные вещи. Например, зеленые кукольные домики с белыми фронтонами и миниатюрными свинцовыми очагами, на которых стояли крохотные кастрюльки, или полки со старыми иллюстрированными книгами. Она аккуратно брала их в руки и раскрывала на мохнатом ковре, любуясь красивыми рисунками. Коридоры на верхнем этаже вели к многочисленным комнатам, и никто не запрещал ей входить в любую из них. Открыв очередную дверь, она обнаружила какую-то мастерскую. У дальнего окна стоял стол, заваленный мелкими инструментами, стальными щипчиками, миниатюрными тисками, болтами, светлым деревом и кусками тонкой бронзовой фольги. В центре стола на причудливой подставке располагался перевернутый вверх дном миниатюрный макет корабля. Его корпус был наполовину покрыт полосками меди длиной зубочистку. На всех предметах виднелся тонкий слой опилок. Она с улыбкой склонилась над столешницей и попыталась сдуть вездесущую пыль. На стенах висели географические карты, размеченные пунктирными линиями и красными крестиками, маршрутами путешествий, которые тянулись через синие океаны. Кончиком указательного пальца она проследила одну из пунктирных линий, прочерченных через демаркационные границы прежних стран, от города с неизвестным названием к другому городу. «Кто разрешил тебе входить сюда?» — раздался голос за ее спиной. Она повернулась и увидела Ричарда Гриерсона. Он, подбоченившись, стоял в дверном проеме. Парень был старше ее на 5 лет, но он относился к тому виду молодых мужчин, которые еще не полностью прошли этап мальчишества. «Я провожу инвентаризацию», — пошутила она. «Как здорово! У тебя тут настоящая капитанская каюта!» Стряхнув с себя напускной гнев, Ричард самодовольно поправил лацканы куртки. «Прошу прощения за грубый тон», — сказал он с почти женским жеманством. «Мы не привыкли к гостям. Конечно, ты можешь входить сюда в любое время». «Неужели все эти корабли, которые я видела в доме, сделаны твоими руками?» — спросила она. «Да, их сделал я». «Ты настоящий мастер, Ричард. Чтобы создавать такие миниатюрные модели и музицировать на рояле, нужны чувствительные пальцы. К сожалению, мои руки предназначены для более грубой работы». Темпл приподняла вверх ладони, и он, увидев ее отсеченный мизинец, брезгливо поморщился. «Я согласен с тобой», — начал он, — «но хотел бы заметить, ты карты рисуешь?» «Нет», — ответил юноша, — «я взял их из географических атласов. Джеймс приносит мне все книги, которые он находит в опустевших городах». «Понятно. Значит, карты рисовал не ты. Но маршруты-то твои?» «Да, мои. И для чего они нужны?» Его лицо посветлело. Он подошел к ней и снял с книжной полки несколько книг. «Когда все вернется к нормальной жизни, я отправлюсь путешествовать по этим местам. Я собираюсь пройти под парусом вокруг света». «Ого, а ты сможешь?» «Люди плавали, вот, смотри, ты что-нибудь знаешь о Новой Зеландии?» «Нет, я даже ничего не слышал о Старой Зеландии. У меня тут собрана кое-какая информация», — сказал он, открывая альбом с яркими фотографиями покатых холмов, высоких гор, изогнутых кустов и чужеземных рынков с уличными ларьками и людьми в цветастых одеждах. Это были почтовые открытки со всего мира, огромная коллекция красивых пейзажей. «Видишь, австралийская пустыня, портовый город на Таити!» А дальше был Мадагаскар и Гренландия, на самом деле оказавшаяся не зеленой страной, а островом, который круглый год был покрыт льдами. «Подумать только!» — прошептала Темпл. «И ты собираешься добраться до всех этих мест?» Он закрыл альбом и, нахмурив брови, посмотрел на переплет. «Я должен попытаться», — ответил Ричард. «Почему же ты не отправишься в путешествие прямо сейчас?» — спросила она. «Ведь Гренландия не сдвинется с места. Чего ты ждешь?» Он бросил на нее недоумевающий взгляд. «Пока свирепствует чума, это невозможно сделать. Но однажды мир вернется к своему прежнему состоянию». «А что ты знаешь о прежнем состоянии? Ты старше меня на 5 лет. Мы с тобой родились в одном и том же мире». «Я много читал о тех временах». Он указал рукой на потертые книги, стоявшие рядами на полках. «Видишь эти тома? Их сотни. Я знаю, каким был наш мир и каким он может стать снова. Бабушка говорит, что нужно подождать. Это лишь вопрос времени». Ричард улыбался. Но такие улыбки обычно бывали у людей, прятавшихся в дальних уголках своего разума, где хранились яркие фантазии, нарисованные детскими цветными мелками. Темпл посмотрела на книги, на корочки томов, едва проступавшие под слоем опилок. Она взглянула на игрушечные корабли, сделанные для воображаемых путешествий, по красным, пунктирным линиям карты. Она еще раз посмотрела на экзотические почтовые открытки в альбоме, все еще раскрытом перед ней. И ей вдруг стало ясно, что эти странные города были только названиями, хранившимися в уме Ричарда. Ей захотелось дополнить его чудесные несбыточные мечты, додумать их своими собственными вымыслами. Но что-то в них заставило ее почувствовать тоску. Они показались ей самыми грустными и печальными надеждами, которые она когда-либо встречала в своей жизни. Началась вторая неделя ее пребывания в особняке. Она задержалась здесь на больший срок, чем хотела. Иногда она обходила ограду в течение дня, иногда помогала Мэйси на кухне, чтобы заняться хотя бы каким-нибудь делом. Миссис Грирсон научила ее пинаклу, но Темпл оказалась слишком хорошей в этой карточной игре. Из милосердия она проигрывала старой женщине в половине партий. Каждый вечер она поднималась на холм, смотрела на город и считала огоньки. В какие-то дни ее сопровождал Джеймс Грирсон, в другие она оставалась одна. Порою ночами она проходила по коридору, открывала дверь его спальни, и он ждал ее в постели. Если Джеймс не был слишком пьян, они занимались сексом, но Темпл никогда не засыпала рядом с ним, потому что не имела такой привычки и не собиралась обретать ее. Глядя в темноте на лицо мужчины, она гадала, откуда исходил тот свет, который отражался в его глазах. Они пили из одной бутылки, и Джеймс говорил, что в следующий раз она может пойти вместе с ним на поиски припасов. Темпл кивала головой, надеясь к тому времени уже уехать отсюда. Она мечтала о дороге, о длинной магистрали, которая вела бы вглубь страны, навстречу новым городам с живым и мертвым населением. Вставал вопрос, куда отправиться дальше. Она жила на юге долгое время, почти столько лет, сколько помнила себя. Она, как дрозд, летала взад и вперед, от столба к столбу, вдоль одной и той же рухнувшей ограды. А что, если рвануть на север и посмотреть на Ниагарский водопад, о котором рассказывал охотник Ли, на всю эту воду, с грохотом падавшую с края земли, на реку, которую Бог согнул под странными углами? Да, такое зрелище она хотела бы увидеть, тут и сомневаться нечего. И дальше, прямиком в Канаду, потому что она никогда не бывала в других странах. Мексика не в счет, граница с ней не была обозначена. И Темпл могла пересекать ее по 2 раза на дню, когда колесила по штату Техас. А еще ей хотелось бы побывать на берегах Калифорнии, которые она видела в старых оборванных журналах. Пальмы на закате, белые меридианы песка, пирсы, уходившие к горизонту, и свирепые волны, бившие покрытые ракушками пристани. Она слышала, что в Калифорнии были созданы большие и безопасные области для живых людей. Огороженные города, где шла бойкая торговля, и даже было свое небольшое правительство, оазисы цивилизации, возможные зачатки нового мира. Ей хотелось бы посмотреть на что-нибудь подобное. Или взять, к примеру, заснеженные города, где можно было строить замки изо льда. Однажды в горах Северной Каролины она видела настоящий снег. Люди там часами могли ездить по заснеженным дорогам, не встречая ни одного слизняка. Зомби не выносили холода. Они не умирали, но замедлялись почти до полной остановки или просто замерзали. Ей вспомнился небольшой городок, расположенный рядом с брошенной лыжной базой. Замерзшие слизняки на улицах напоминали статуи. Она шла среди них и удивлялась тому, что Бог создал такую живописную картину, а ведь он точно знал, что нужно делать. Даже Ричард Гриерсон не сомневался, что мир был огромной территорией. Это понимала и она, и любой другой человек. Но некоторые места всегда оставались с тобой, неважно, куда бы ты ни уезжал. Тем вечером после ужина Джеймс нашел ее на краю обрыва. На небе не было ни облачка, и городские огни, сиявшие перед ними, казались отражением звезд. «Ты что-нибудь слышала о парне по имени Мозес Тодд?» Темпл почувствовала, как все ее внутренности сжались. «Откуда ты узнал это имя?» «Он так представился, когда Джонс открыл ему ворота. Этот человек сейчас сидит в гостиной. Ричард развлекает его сольным концертом». Глава 7. Джеймс сказал, что Мозеса впустили без его ведома. Когда он увидел гостя, тот уже посасывал холодный чай и слушал музыкальные экзорцисы его брата Ричарда. Закинув руку на спинку кушетки и вальяжно скрестив ноги, тот с улыбкой встретил появление еще одного Гриерсона. Мужчина приподнялся и протянул огромную ладонь. «Добрый вечер, сэр!» Пальцы Джеймса болезненно хрустнули под прессом рукопожатия. Гость мог бы раздавить и кирпич. «Познакомьтесь», — сказала бабушка. «Это мистер Мозес Тодд, он путешественник». «Очень рад», — ответил Джеймс. «А вы, я полагаю, второй внук этой леди?» «Я горжусь своими мальчиками», — кивнув, ответила миссис Гриерсон. «К сожалению, их отец болен и не может присоединиться к нам. Но у нас гостит одна девушка. Я представлю вам ее, когда она вернется. Саре нравится совершать вечерние прогулки». Джеймс заметил, как сузились глаза мужчины. «Я с радостью поприветствую ее», — ответил тот. «В последнюю неделю нам везет на гостей», — продолжила бабушка. «Ах, Ричард, Джеймс, какое счастье, верно?» «Вы совершенно правы», — согласился Ричард. Знали бы они, каким небезопасным для них было это счастье. Когда они спустились с холма, Темпл подошла к машине и вытащила из сумки пистолет. Стараясь не шуметь, они с Джеймсом вошли в дом через кухонную дверь. Из гостиной доносилась музыка. Ричард исполнял мелодию, похожую на колыбельную песню. В паузах между звуками Темпл слышала перестук маятника старинных часов, стоявших у двери. Она дождалась окончания мелодии. Когда раздались аплодисменты, то есть когда руки Мозеса были заняты, она открыла дверь, вошла в комнату и нацелила оружие в голову Тодда. Темпл уже успела забыть, каким большим и крепким выглядел этот мужчина. Его темная борода давно не знала ухода, засалившиеся волосы были зачесаны на затылок. Он спокойно сидел на кушетке и с улыбкой смотрел на нее. «Боже мой!» — прикрыв рот рукой, воскликнула миссис Гриерсон. «В чем дело?» — спросил Ричард. «Привет, малышка!» — сказал тот. Он поднялся на ноги, напоминая Пола Баньяна. «Сделаешь хотя бы шаг, я убью тебя!» — предупредила Темпл. «Ты так не поступишь, дорогая!» — возмутилась миссис Гриерсон. «Я не знаю, к чему все эти грубости, но...» «Ричард, проводи бабушку наверх, в ее комнату!» — попросил Джеймс. — Что происходит? — спросил его брат. — Проклятие! Просто делай, что тебе говорят! Ричард съежился, словно огрызающийся барсук, но затем встал, подошел к миссис Гриерсон и вывел ее под руку из гостиной. Темпл прислушалась к их шагам на лестнице. «Невежливо держать гостей под прицелом оружия», — сказал Мозес. «Вы мой гость, а не Сары Мэри», — ответил Джеймс. «Оружие в ее руках». «Это верно», — согласился тот. «Пройди туда», — велела Темпл, указав ему на деревянное кресло с красивой драпированной сатином подушкой. «Только медленно». Мозес сел в кресло. Джеймс принес из подвала веревки и крепко связал его запястья и лодыжки. «Ты уверен, что защищаешь правильную сторону?» — спросил тот, пока Джеймс завязывал последние узлы. «Она провела в моем доме 8 дней и никого еще не убила. От тебя, судя по виду, можно ждать больших неприятностей». «Достаточно честный ответ», — произнес Тодд. «Она рассказала тебе, что убила моего брата. Расправилась с ним голыми руками, как зверь. Неужели она не упоминала об этом на ваших вечерних посиделках?» Джеймс бросил быстрый взгляд на Темпл, но он не ожидал от нее ни подтверждения, ни оправдания. «Похоже, вам обоим нужно обсудить свои вопросы», — сказал он. «Я посижу в соседней комнате. Сара, позови меня, если что-нибудь понадобится». Темпл молча кивнула. Когда Джеймс вышел из гостиной, Мозес снова улыбнулся. «Как поживаешь, девочка?» — спросил он. «У меня все нормально». Он облизнул губы, как будто готовился к долгой беседе. Его борода изменила форму и стала напоминать морского ежа. Темпл увидела, как кончик его белого языка увлажнял уголки рта. «Ты нашла для себя прекрасное пристанище», — сказал он, обводя взглядом комнату. «Да, тут живут хорошие люди, они немного не в своем уме, точнее некоторые из них, но они содержат большое хозяйство и сохраняют свой быт». «Как еда?» «Лучше, чем где-либо». Темпл села на кушетку рядом с креслом и уперлась локтями в колени. Мозес посмотрел на пистолет, который она оставила на кофейном столике. Если бы его руки не были связаны, он мог бы дотянуться до него. «Тебе лучше не терять бдительности, девочка. Всегда будь начеку, ведь я могу вырваться из веревок и схватить твой пистолет». «Если можешь, то давай попробуй. Это так или иначе завершит наше дело». Он долгое время разглядывал ее. Лицо, а не тело под одеждой, как прежде делал его брат. Глаза Мозеса копались в ее мыслях и проводили какие-то исследования. С его губ сорвался добродушный смех, от которого Темпл подскочила на месте. Она заметила маленькие крошки пищи, застрявшие в его бороде. «У тебя крутой характер, детка!» — сказал тот. «Я смотрю, тебе и черт не страшен!» «Как ты нашел меня?» «Я следопыт. Вырос среди охотников в Арканзасе. Это были мерзкие люди. Тебе бы они не понравились. Но они научили меня охотиться и различать следы врагов. А в наши дни на дорогах нечасто можно встретить белокурых девушек. Тебя нетрудно было отыскать». Она смотрела его с головы до ног. «Не думаю, что ты хороший следопыт. Но я же здесь, не так ли? Слушай, а ты видела орду слизняков в городе, который находится в пару миль отсюда? За ними света не было видно. Я ехал сквозь их столпотворение, как через облако москитов. Вряд ли кто-то захотел бы оказаться в том городе без 4 колес и мощного мотора». «Да, я видела их стаи. Знаешь, они научились пожирать животных, лошадей и енотов. Некоторые из них уже едят себе подобных». «Ты шутишь?» Он покачал головой. «Просто какое-то извращение природы». «Их голодание не сулит нам ничего хорошего», — вздохнула Темпл. «Вот что я тебе скажу. Когда будешь уезжать отсюда, выбери другую дорогу. Не возвращайся через тот город». Она с усмешкой посмотрела на него. «Слушай, Мозес, я ведь знаю, зачем ты гонишься за мной. Я знаю, что ты хочешь сделать». «Я догадался об этом, пока меня под дулом пистолета привязывали к креслу». «Пойми, твой брат сам напросился, но я позаботилась о нем, чтобы он не стал слизняком. Такой участи я никому не желаю». «Да, тут ты молодец. Я у тебя в долгу. Но это не оправдывает убийство Авраама». «Мне жаль говорить тебе это. Твой брат был нехорошим человеком. Он принуждал меня к плохим вещам. Он приставал ко мне и позволял себе отвратительные вольности. Я была вынуждена защищаться. Склонив голову, тот печально посмотрел на свои колени. Затем он перевел взгляд на Темпл и мягко произнес: «Если честно, я могу поверить, что так оно и было. Ему не следовало обижать тебя. В этом смысле все мои симпатии на твоей стороне. В таких вопросах у нас с Авраамом имелись большие разногласия». Он вздохнул и снова посмотрел ей в глаза. Теперь его взгляд был другим, беспощадным. «К сожалению, малышка, не мы с тобой контролируем наши судьбы. Нам остается лишь смиренно выполнять задачи, которые мы получили по тем или иным причинам. Кто сделал таким похотливым моего брата? Кто направил его в твои руки? Это были не я и не ты. Конечно, он вел себя по-скотски. Но Авраам, мой брат, моя плоть и кровь. Да, он совершал дурные поступки. Однако теперь это не имеет никакого значения. Надеюсь, ты понимаешь меня». Она вздохнула и откинулась на спинку кушетки. «Я догадывалась, что все так закончится. Мы играем написанные для нас роли. Таков сценарий судьбы». «Ничего не поделаешь», — согласилась Темпл. «Я вижу, что ты понимаешь меня. У тебя имеется чутье на такие вещи. Ты знаешь, что в мире существует свой порядок, набор правил для Бога и для людей. Многие думают, что наша планета пошла в разнос из-за зомби. Они думают, что теперь можно все уничтожать — плоть, ум и душу. Но мы с тобой живем не за стенами общины крепостей. Мы странствуем по земле и знаем, что Бог по-прежнему смотрит на нас. Я уважаю тебя за такое понимание, за то, что ты остаешься собой, простой и скромной девушкой». Темпл, поморщившись, почесала колено. «Похоже, ты любишь потрепать языком», — проворчала она. «Хочешь сказать, что моя речь в чем-то лживая?» «Нет, я этого не говорила. Просто мне кажется, ты поднял слишком большую тему для маленького вечера. Я не знаю, что с ней делать». «Да, она напоминает глубокий колодец. Не с нашими скудными умами спускаться туда. Так как мы поступим, девочка? Ты и я?» «У меня имеются кое-какие идеи», — склонившись вперед, ответила Темпл. «Горю желанием услышать их». «Я полагаю, ты останешься связанным в этом кресле до самого утра. Тем временем я пойду к своей машине, сяду в нее и умчусь отсюда в туманную даль. Мне не помешает хорошая дистанция между мной и тобой. Завтра наши гостеприимные хозяева развяжут тебя и отпустят на все четыре стороны. Ты же не станешь мстить им из-за меня, не так ли?» «И они мне ничего не сделали, разве что привязали к креслу. Я думаю, что можно списать это на твой счет». «Я считаю тебя честным человеком, Мосс». «Девочка, мы живем в мире, который не требует бесчестности поведения. Считай, что я дал тебе мое слово». «Отлично. Хочу напомнить тебе, что ты можешь воспользоваться моментом и застрелить меня прямо сейчас», — сказал он, облизывая губы под густыми усами. «Ты ничего мне не сделал». «Пока не сделал, но даю тебе еще одну гарантию. Слово мужчины, живущего под серыми небесами смерти. В следующий раз, когда мы с тобой встретимся, я сделаю все, чтобы убить тебя». Взгляд Мозеса снова пробрался внутрь ее черепа и начал охотиться там за тайными мыслями. По ее коже побежали мурашки, словно кто-то следил за ней через темные окна ночи. Казалось, что он, как египетская статуя, сидел у входа в древнюю подземную пещеру. Ей не хотелось, чтобы ее секреты стали известны ему. Она встала и забрала пистолет с кофейного столика. «Пока ты ничего не сделал мне», — повторила она, — «хотя и надоел своим нытьем, как москит. Но не могу же я убивать тебя за такую провинность». «Ты проявила праведное благородство, девочка. Я рад, что мы с тобой еще немного попылим по земле, прежде чем уладим наше дело, которое закончится чьей-то перерезанной глоткой». Поднявшись в спальню, она села на кровать рядом с мужчиной, чей волоокий взгляд на круглом лице выискивал что-то в бесконечности. Темпл усмехнулась, отметив телесное сходство глупыша и Мозеса Тонда. Правда, руки ее спутника дрейфовали в воздухе без всякой мысли о божественном творении мира. Она потрепала ладонью его бритую голову и почувствовала колючие кончики волос, уже пробивавшиеся наружу. Глупыш согнул шею и вопросительно посмотрел на ее руку. Она показала ему ладонь и растопырила пальцы. Он нежно накрыл их гигантской рукой. «Все хорошо, малыш», — сказала она. «Я думаю, нам пора расстаться». Он, как ребенок, играл с ее пальцами. «Будь послушным мальчиком. Они удивятся, когда найдут тебя здесь завтра утром. Но эти люди обойдутся с тобой по-доброму. Главное, не дай им скормить тебя их папочке, и тогда все будет хорошо». Она засмеялась, глядя, как он перебирает ее пальцы. «Это я шучу, глупыш. Они приличные люди и не обидят тебя». Ей оставалось лишь попросить Джеймса Гриерсона присмотреть за Мозесом Тоддом. Тогда он будет занят и не заметит, что она оставила у них своего подопечного. Семейство Гриерсонов позаботится о слабоумном человеке, причем гораздо лучше, чем она. Темпл ведь не нянечка с подгузником, не спасительница кротких людей. Она принадлежала к другому миру, миру, который населяли насильники и безумцы, пожиратели плоти и бродяги различной степени мерзости, странствующие по диким и гиблым местам. Она совершала злые поступки, которые оставили отметины на всей ее жизни, не хуже печати на лбу. Отрицать их было бесполезно, это стало бы тщетной суетой. «Куда ты поедешь?» — спросил Джеймс. «Скорее всего, на север», — пожав плечами, ответила она. Они встретились в библиотеке на втором этаже. Осмотрев французские окна, выходившие на фасадный балкон, и книжные полки, заполненные сверху донизу разноцветными томами, Темпл подумала на миг о том, как было бы, наверное, интересно родиться сотню лет назад. Она представила себя за маленькой учебной партой. Вот, она грызет карандаш и читает буквы, а какая-то седая женщина в элегантном платье стоит у классной доски и, сжимая в руках длинную указку, показывает детям что-то важное на карте мира. Затем ученики сдают листы с контрольными заданиями, складывая их стопкой на деревянном столе. Но Темпл было трудно удерживать в фокусе тот далекий, нереальный мир. Ее воображение отступило, и она представила слизняка, ворвавшегося в класс. Все дети с визгом начали разбегаться в стороны. Тогда она достала из школьного ранца непальский нож и вонзила его в череп зомби, чувствуя небольшое сопротивление, когда клинок проник внутрь мозга. Дети радостно засмеялись, и седая учительница одобрительно закивала головой. Такая забавная сцена заставила ее улыбнуться. «Он будет преследовать тебя», — сказал Джеймс Гриерсон. «Конечно будет, но он не такой хороший следопыт, как ему хочется думать. Если я получу полдня форы, он никогда не отыщет меня». «Я задержу его, насколько смогу». «Не нужно, полдня достаточно. Если у него останется надежда догнать меня, он уйдет отсюда, не причинив вам вреда. А если ты задержишь его на долгий срок, он захочет отомстить тебе. Зачем вам неприятности?» «Я смогу позаботиться о нашей безопасности». «Конечно, сможешь, но твоя бабушка не хочет ссоры стрельбы. Так же, как твой брат, как Джонс и Мэйси. Они стараются оградиться от ужасов реального мира. Не нужно приносить войну в их дом». «Тебе действительно так хочется уехать? Ведь ты не сможешь странствовать всю жизнь». «Кто сказал, что не смогу? На самом деле я видела только пару интересных поселений, в которых мне хотелось бы остаться. И те ситуации, они не потеряны. Просто мне показалось, что время еще не пришло. Думаю, что со мной все будет хорошо. Если я найду достойное место, чтобы обосноваться там, то остановлюсь и пущу корни». Он с улыбкой покачал головой. «Если бы не поместье Гриерсонов, за которым нужно присматривать, я поехал бы с тобой». «У тебя своя миссия, а у меня своя, и речь тут идет не о романтических дорожных приключениях». «Ты можешь заезжать к нам в любое время», — сказал он, наливая ей в бокал бурбона. «Хотя бы для того, чтобы выпить со мной. Это будет честь для меня». «Спасибо», — сделав глоток, ответила она. «В следующий раз, когда я буду в ваших краях, то обязательно загляну сюда и поприветствую семейство». «Не сомневайся, поместье останется нетронутым». «За бабушку Гриерсон», — сказала она, приподнимая бокал. «За бабушку! За прекрасного музыканта Ричарда!» «За Ричарда!» Затем пошли тосты за их отца, за Джонса и Мэйси, за глупыша и всех остальных, кто вспомнился им в тот момент. Они поцеловались. Джеймс обвил рукой ее талию. Они смеялись и вновь обменивались тостами. К тому времени, когда бутылка закончилась, Темпл была немного пьяна. Ее мысли стали тягучими и тяжелыми. Вернувшись в свою комнату, она подумала о том, чтобы лечь в постель и поспать часок. Однако она знала, что если сделает это, то не проснется до рассвета. Не желая терять ни минуты, Темпл зашла в ванную комнату, ополоснула лицо водой и открыла окна настежь. Она ходила по спальне взад и вперед, пока не вошла в привычный ритм, такой, какой был обычно. Через полчаса, когда она собирала вещи, послышался стук в дверь. В коридоре, прислонившись к косяку, стоял Джеймс. Молодой мужчина выглядел пьяным и очень несчастным. В одной руке он держал бокал с виски, в другой — револьвер. «Нужна услуга!» — невнятным голосом сказал он. «И знаешь что? Я не верю, что тебя зовут Сара Мэри Уильямс. Угадал? Хотя это не важно. У тебя свои секреты, и я в них не суюсь. Ты сделаешь для меня одолжение». «Зачем ты пришел? Тебе нужно лечь в постель, пока мухи не проснулись и не облепили твое лицо». «Это не важно», — повторил он еще раз. «Тебя ждет дальняя дорога. Ты уезжаешь, а Гриерсоны останутся в долине, чтобы присматривать за лугами». «Джеймс, уходи, я сейчас не расположена к любви. И зачем тебе оружие?» «Какое оружие?» Он вздрогнул от удивления, увидев револьвер в своей руке. Затем он вспомнил. «Это для тебя. Я хочу, чтобы ты убила моего отца». Он покачивался в дверном проеме, сжимая бокал с бурбоном и неловко предлагая ей оружие. «Перестань нести вздор!» Темпл взяла его за руку и повела назад в библиотеку. Она уложила Джеймса на кушетку, забрала у него револьвер и присела рядом на краешек стола. «Тебе нужно поспать, дорогой!» «Ты сделаешь это, ладно?» Умоляющим тоном спросил он. «Ты должна помочь мне, больше некому. Я стыжусь, что мы держим его в клетке, как животное. Он был хорошим человеком, достойным и приличным отцом. Это нечестно. Он не заслужил такого отношения». «Вряд ли его теперь заботит ваше отношение. Хотя, возможно, ты и прав, но если тебе хочется застрелить его, почему ты сам не сделаешь это?» Джеймс посмотрел ей в глаза. Его лицо исказило гримаса отчаяния. По щеке мужчины покатилась слеза. Темпл поняла, что он переживал сейчас наихудший вид позора. Джеймс попытался встать, но покачнулся и снова упал на кушетку. Затем он хрипло произнес: «Этот человек, мой отец!» Она с сомнением посмотрела на него. Парень презирал свою семью, но принял бы смерть, защищая ее. Он напоминал потрепанный флаг в постылое серое утро, поникший, овеянный славой, никчемный и упрямый. «Ладно, черт с тобой!» — сказала она. Темпл встала, и Джеймс закрыл лицо руками. «Спасибо», — сказал он, — «спасибо тебе. Храни свои секреты, Сара Мэри Уильямс. Я твой вечный должник». Когда она выходила из комнаты, Джеймс окликнул ее. «Подожди», — прошептал он, указав на револьвер, лежавший на столе. «Ты забыла взять оружие». «Не волнуйся», — ответила она. «Я выполню твою просьбу. Просто не хочу будить весь дом». Спустившись в подвал и придвинув табурет к дверце клетки, Темпл обменялась долгим взглядом с Рэндольфом Гриерсоном. Тот, сгорбившись, сидел у стены. Обессиленный зомби не мог даже встать. Его глаза с красной каемкой валились внутрь черепа, как у старого животного. «Не знаю, мистер, что сказать», — произнесла она. Честно говоря, я не нахожу это правильным. Пальцы его рук хватали воздух. На мгновение он напомнил ей другого мужчину, с затуманенным мозгом, ее глупыша. На мой взгляд, нечестно убивать человека, которого любят некоторые члены семейства, продолжила она. Пусть даже остальные относятся к нему враждебно. Каждый дом имеет своих призраков. Пришлые люди не должны совать нос в чужие дела и тем более заниматься изгнанием духов. Темпл просунула пальцы через ячейки проволочной сетки, и слизняк едва заметно переместился в ее направлении. «Да, я знаю, мистер», — сказала она, — «вас не волнует ни то, ни другое. Вам нужно лишь немного человеческого мяса в ваш живот. Лично я считаю вас везунчиком. В этом доме никто не может причинить вам вред. Одно поколение по-прежнему любит вас, другое не желает видеть, во что превратился их добрый отец. Похоже, раньше вы были объектом всеобщего обожания, мистер Гриерсон, а теперь вы вообще стоите в стороне от их разногласий. Некоторые люди назвали бы это свободой». Она склонилась вперед. Ее локти уперлись в колени. «Вы отказались от поисков смысла. Вы вышли за пределы добра и зла. Но поймите, мистер, выполняя рутинную домашнюю работу, ваши родственники пытаются воссоздать порядок. Я хвалю их не за упорство. Праведные дела совершать нетрудно. Тем не менее, правда и порядок позволяют людям не падать духом. Они дают нам возможность уклоняться от вторжения зомби. Вы дали мне компас, точнее мерило, которое отличает хорошего от плохого. Я сторонница праведной истины и знаю, как тяжело проводить границу между добром и злом. Это скользкий путь, и часто последнее решение в таких вопросах может оказаться догадкой слепца». Темпл встала, отодвинула щеколду и открыла дверь настежь. Сделав два шага, остановилась над сгорбленной фигурой и вытащила кукри из ножен. «Иногда человек устает размышлять о сути добра и зла. Бывают времена, когда ты совершаешь действия, не задумываясь об этом. Это время без осмысления поступков безвозвратно уходит, и тогда дьявол, достав свой карандаш, начисляет тебе очки. Ты успокаиваешь себя, ну что изменит убийство в погибшем мире? А затем ты обреченно говоришь: «Да ладно, пусть моим домом станет ад!» Она подняла над головой непальский нож и силой опустила его вниз. Перед тем, как подняться в библиотеку, она зашла в гостиную, где в кресле у окна сидел связанный Мозес Тодд. «Ты все-таки решила прикончить меня?» — спросил он. «Нет, я просто хотела спросить тебя кое о чем». «Спрашивай». «Ты когда-нибудь задавал себе вопросы? Я имею в виду чрезвычайно важные вопросы, на которые тебе не удалось найти ответы». «Конечно, такое бывало». «Я говорю о вопросах, которые преследуют тебя годами». «Я понимаю, о чем идет речь». «И как ты разбирался с ними?» «Почти никак», — пожав плечами, ответил тот. «Со временем некоторые ответы приходят сами собой. О других вопросах ты просто забываешь. А остальные продолжают накапливаться». «То есть ты не можешь дать мне совет?» Мозес улыбнулся, поджал губы и всосал в себя воздух. У него получился забавный звук, как будто метлой провели по цементному полу. «Перестань шельмовать, малышка! Мы оба понимаем истину. Когда ты выйдешь из этого дома под широкое синее небо, ответы будут везде, куда бы ни упал твой взгляд. Почему, по-твоему, ты так рвешься в дорогу?» «Я убегаю от тебя». «Нет, ты не убегаешь. По крайней мере, спешишь не так быстро, как могла бы. Ты просто знаешь, что ответы можно найти только там, на воле. Пусть ты пока не отыскала их, но твое понимание мира уже превысило тот уровень, на котором находится большинство людей». Затем выражение его лица изменилось. Он прошептал, как мерзкий заговорщик: «Если хочешь, развяжи меня, и мы посмотрим, какие ответы придут к тебе, когда я сдавлю своими пальцами твою тонкую шею». Темпл резко вскочила на ноги. Она хотела дать ему пощечину, но ей было противно касаться его колючей бороды. «Увидимся позже, Мозес!» «Я рассчитываю на это, малышка!» «Ты выполнила мою просьбу?» — спросил Джеймс, когда она вошла в библиотеку. «Да, все уже сделано». Он походил на высохшее дерево, лишенное всех соков. «Тогда уезжай! Ты присмотри за Мозесом немного, пока я не уеду. Мне не хотелось бы давать ему повод для плохих идей». «Хорошо, я пригляжу за ним». Темпл повернулась, чтобы уйти, но Джеймс, переместившись на край кушетки, окликнул ее. «Послушай, подожди, позволь мне сказать еще пару слов». «Что такое?» «Я должен высказать это кому-нибудь. Сегодня ночью я потерял своего отца». Она посмотрела на его поникшую фигуру, на печальное лицо, обрамленное темными волосами. И ей стало понятно его состояние. «Ты справишься, Джеймс, с тобой все будет в порядке. Каждому дому нужен мужчина. Ты теперь старший». «Да», — прошептал он, кивая головой. Другого утешения у нее не нашлось. Она открыла дверь, переступила порог и вдруг вспомнила кое о чем. О клочке бумаги, который глупыш достал из кармана. Она остановилась на мгновение. Одна часть ее ума советовала не копаться в чужих делах, но другая часть тоже имела свое мнение. Темпл вернулась к Джеймсу Гриерсону. «Один вопрос», — сказала она, передавая ему записку. «Ты не мог бы прочитать это вслух?» Он с досадой посмотрел ей в глаза. «Что тебе еще нужно?» «Тут текст», — ответила она. «Ты не мог бы объяснить, что там написано?» «Зачем?» «Ну, в качестве одолжения». Он посмотрел на записку и прочитал. «Привет, меня зовут Мари. Я не обижу и мухи. Моя бабушка любит меня. Она хотела бы заботиться обо мне вечно, но у нее больное сердце. Наверное, она скоро умрет. У меня имеются родственники на Западе. Если вы найдете меня, не могли бы вы сделать доброе дело? Отвезите меня к ним. Благослови вас Бог. Адрес моих родственников: Джеб и Дженни Дюшан, 442 Хэмилтон-стрит, Пойнт-Комфорт, штат Техас». «Проклятье!» — прошептала Темпл. Вот так и сужаются пути людей, посмевшие искушать судьбу. Она подумала о Малкольме, о железном гиганте, о величественных сооружениях людей, которые канули в лету. Внутри нее кипела злоба, не менее лютая, чем у демонов или зомби. Голос Бога говорил цветами и пением птиц, но только не с ней. А ведь она могла бы уехать налегке и больше ни о ком не заботиться. «Ладно», — со вздохом сказала она, — «ты не мог бы повторить мне адрес?»